Глава 5. Как выведать самые сокровенные тайны человека? Вступление. Говорят, что у каждого человека есть хотя бы один скелет в шкафу. То есть у любого из нас есть тайны, которые мы тщательно скрываем не только от посторонних, но и близких людей, а порой и от самих себя. Однако чужие секреты надо знать, и не просто ради праздного любопытства. Порой это важно для того, чтобы помочь человеку раскрыть его таланты, не дать совершить ошибку в выборе супруга, супруги и профессии, вовремя заметить склонность к агрессивному поведению и насилию, обратить внимание на комплексы, которые мешают жить. Все эти тайны легко раскрывают специалисты: психологи, биологи, геронтологи, медики, антропологи. Им порой одного взгляда на человека достаточно, чтобы точно сказать, что собой представляет человек и какие проблемы его гнетут. Своим мастерством они поделились со мной. Раскроем тайны гениев, президентов и маньяков по отпечаткам пальцев. В то, что по руке можно узнать все тайны человека, люди верили давно. Даже в Библии, в книге Иова, глава 37, стих 7, говорится: «Бог полагает печать на руку каждого человека, чтобы все люди знали дело его». Пророк Моисей утверждал, что рука есть зеркало человека, в котором обозначена вся его жизнь. Аристотель не сомневался, что в линиях на руке зашифрована скрытая информация о человеке. И сегодня уже ученые находят все больше доказательств, что узоры на пальцах и ладонях действительно волшебные письмена, в которых закодированы характер, потенциалы и даже будущее человека. Исследователи сравнивают линии на ладонях со штрих-кодом, которым маркируют товары в магазинах. По линиям кода кассир проводит считывающим устройством и видит, что сколько стоит, кто производитель. Штрих-код судьбы более сложен. Да и считывающего устройства пока не создано. Но новое научное направление, изучающее кожные рисунки на руках, возникло. Называется оно дерматоглифика. Можно сказать, что прародительницей этой науки была хиромантия, как у астрономии – астрология. Один из самых крупных экспертов по разгадыванию тайн человека по отпечаткам пальцев, врач-психиатр, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории экспериментальной патологии и терапии Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук, член Международной организации по изучению мозга Николай Богданов. «Нам привычно судить о людях по лицу», рассказывает Николай Николаевич. «Однако иногда достаточно даже беглого взгляда на руки человека, чтобы захотелось, мягко говоря, уточнить это мнение. Не правда ли? Эта часть тела настолько выразительна, что подчас может рассказать о своем обладателе гораздо больше, чем его лицо, высказывание, а в иных случаях и поступки. То, что руки скрывают самые глубокие тайны человека, заметили еще древние художники. Весьма реалистические изображения рук присутствуют уже в наскальных рисунках первобытных людей, поэтому значение верхних конечностей подчеркивалось традицией изготовления наряду с посменными масками, еще и слепков с кистей рук. Эта традиция жива до сих пор. А Франциско Гойя, например, даже брал за изображение на портретах рук отдельную плату. Между тем, впечатление от внешней, тыльной стороны кисти, чему пока, увы, не уделяется должное внимание, не идет ни в какое сравнение с той информацией, которую можно почерпнуть с ее внутренней поверхности, убежден доктор Богданов. Для понимания особенностей человека Значение такой информации невозможно переоценить. Кожа здесь представлена специфическими гребешками, по которым и зовется гребневой. В некоторых местах ладони и пальцев эти гребешки образуют замысловатые узоры, таящие в себе фантастические запасы информации. Идентификация человека по рисунку его гребневой кожи, дактилоскопия, лишь одна из областей использования кожных узоров. Другая область, гораздо более обширная и куда более интригующая, использование этих признаков в качестве маркеров морфологических, физиологических и даже психологических характеристик человека. Изучением этого вопроса и занимается дерматоглифика, наука о кожных узорах. Ведь они, узоры, неизменны в течение всей жизни, уникальны для каждого человека, и их можно классифицировать. У истоков дерматоглифики стоял знаменитый английский психолог и антрополог Фрэнсис Галтон, поэтому она имеет большое историческое прошлое, аж середины 1800-х годов. Какие основные типы пальцевых узоров? Завиток, петля и дуга. Люди с дугами встречаются крайне редко, 5-10%. Петли обнаруживаются у большинства людей, 60-65%. Завитки проявляются значительно реже, 30%. И только представьте, через игольное ушко этих типов узоров проходит вся человеческая индивидуальность. Например, в отношении завитков даже существует старинная китайская поговорка, смысл которой, впрочем, представляется не везде отчетливым. Звучит она примерно так. Один вихревой завиток означает бедность, два – богатство, 3-4 – открывай ломбард, 5 – делайся комиссионером, 6 – будешь вором, 7 – встречай несчастье, 8 – жри солому, 9 – можешь не работать, еды тебе хватит до самой смерти. Нечто подобное обнаруживается и в фольклоре индийцев и малайцев. Но почему наша гребневая кожа способна образовывать весьма замысловатые узоры? Какое может быть этому объяснение? Возьму на себя смелость высказать следующее предположение. Кажется весьма вероятным, что на каких-то этапах эволюции специфические поля гребневой кожи стали развиваться уже в зависимости от того, какие новые функции приобрели те отделы мозга, с которыми когда-то была установлена связь. В мозге человека множество различных отделов и структур. Одни из них ответственны за прием, другие – за преимущественную обработку информации. В том числе в коре мозга каждого из нас имеются специфические зоны, зовущиеся третичными. Их всего две – лобная, она же фронтальная, кора, и так называемая теменно-височно-затылочная кора. Сильно упрощая картину, можно сказать, что именно они в наибольшей степени ответственны за высшие психические функции человека, его мышление и речь. Особо подчеркну, что дерматоглифику интересуют не линии судьбы, как у хиромантов, а только гребневые узоры на пальцах, точнее на ногтевых фалангах. На ладонях здорового человека узоров быть не должно, это очень редкий признак. Он указывает на особенности в поведении. Например, среди пациентов психиатрических клиник процент людей с узором на ладони выше, чем в среднем по популяции. Узоры гребневой кожи, заложившись к 13-й неделе внутриутробного развития плода, никогда уже не изменятся. За ними стоят сложные процессы роста и дифференцировки ткани организма в период его развития. Учитывая, что кожа человека, точнее ее верхний слой, происходит из того же самого эмбрионального зачатка, что и нервная система, предположение о маркерной роли кожных узоров для организации мозга можно считать справедливым. психологические портреты людей, основанные на дерматоглифике, составленные Николаем Богдановым. Обладатели дугового рисунка на пальцах отличаются сугубо конкретным мышлением. Это люди однозначные, им трудно приспосабливаться к изменениям окружающей обстановки. Они не склонны прислушиваться к чужому мнению и часто стремятся настоять на своем. Впрочем, отчасти это искупается легким переключением на другие темы и общей незлопамятностью. К числу других положительных качеств относятся правдивость и откровенность. Такие люди не понимают вкуса закулисных интриг и легко режут правду-матку прямо в глаза. Стоит отметить и равнодушие к алкоголю, которое не вызывает у них чувства приятного расслабления. В обыденной жизни обладатели дуг способны производить впечатление настоящих таранов, может быть потому, что из-за психологической негибкости отступать им практически некуда. Нередко такие люди выбиваются во всякого рода начальство. Совершенно иной тип являют собой обладатели большого числа завитковых узоров. Этот тип личности таков, что часто сам не представляет, на что способен. О таких говорят «без царя в голове». С одной стороны, их отличает необыкновенное благодушие. Они ленивы, склонны разбрасываться, им очень трудно довести начатое дело до конца. Уловив нить решения задачи, тут же теряют к ней интерес. Или не могут выбрать, какой путь решения предпочесть. Им свойственно стремление искусственно усложнять стоящие перед ними проблемы. Испытывают чисто детскую радость от закулисных маневров. Причем делают это не для достижения цели, а из любви к искусству, в стремлении обогатить игровой обстановкой окружающую действительность. В той или иной мере они недовольны собой, испытывают неуверенность в собственных силах, склонны к бесплодному самокопанию. По скорости реакции им трудно конкурировать с обладателями дуг, зато много выигрывают в тонкой координации движений. А люди с 10 завитками – это созерцатели, предпочитающие ни во что не вмешиваться, лентяи или жибоки, наблюдающие мир со стороны. Поскольку такой рисунок более распространен на Востоке, вот вам и база для развития восточной философии. Люди с петлевыми узорами представляют собой некую золотую середину между двумя вышеописанными. Нервная система этих людей устроена так, что им легко приспособиться к любой ситуации, достаточно контактны, терпимы и выносливы. У них широкий круг интересов, хотя и не той напряженности и глубины, как у людей с завитками, не той конкретности и простоты, как у людей с дугами. Они готовы участвовать и в тех начинаниях, ни пользы, ни замысла которых не разделяют или даже не понимают. При всех их плюсах и минусах это идеальные руководители, способные хотя бы по минимуму удовлетворить всех. Они никогда не давят на окружающих, подобно обладателям дуг, и никого не мучают эфемерными и постоянно меняющимися планами, как обладатели завитков. Все эти характеристики, разумеется, далеко не абсолютны, замечает Николай Богданов. Кроме того, люди с преобладанием одного типа пальцевых узоров встречаются не столь уж часто. Подавляющее большинство среди нас обладает весьма разнообразными композициями двух, а то и всех трех типов узоров. Иногда отмечается довольно выраженная асимметрия в распределении узоров по пальцам. Так, например, завитки склонны располагаться на пальцах правой руки. Если асимметрия превышает два признака, то человек отличается неуравновешенностью. Он может быть даже вспыльчив, но, что называется, отходчив. Когда же картина обратная, и завитки оккупируют преимущественно пальцы левой руки, то человек, несмотря на ранимость, скорее будет переваривать все обиды в себе, что гораздо хуже. Ибо кто знает, как и когда душевные раны вдруг напомнят о себе. Прямо скажу, с такими лучше не ссориться. Ведь живущая в них тревога придает им колоссальный волевой настрой, заглушая страх преодоления трудности. Прибавьте к этому артистичность, умение вчувствоваться в другого человека. О, это опасные противники. Вместе с тем им свойственна мечтательность, музыкальные или художественные способности, иногда очень выраженные, но за неординарность надо дорого платить. Николай Николаевич, есть какие-то более тонкие характеристики узоров? Да. Петли разделяют на радиальные и ульнарные. Ульнарные – самый частый тип. Эти узоры напоминают лассо и направлены в сторону мизинца. Радиальные, направленные в сторону большого пальца, более редки. Даже одна такая петля на больших пальцах, безымянных или мизинцах, делает человека маргиналом. Меня пригласили как-то на фирму, руководитель которой получил от всех своих сотрудников согласие снять отпечатки. У коммерческого директора было две радиальные петли. «Это маргинал», — сказал я. В ответ: «Да что вы, это честный человек, до мозга костей преданный делам фирмы». А через неделю его уволили за то, что, как оказалось, он собирал закрытую информацию, чтобы открыть конкурирующее дело. А однажды мне дали посмотреть книгу службы наружного наблюдения Московского уголовного розыска. Оказалось, что среди мошенников, аферистов, чрезвычайно высока концентрация радиальных петель на большом или безымянном пальцах правой руки. Этот узор свидетельствует о чрезвычайной редкости и оригинальности обладателя. Сами подумайте, для того, чтобы успешно осуществлять свою, с позволения сказать, деятельность, аферисту требуется недюжинная фантазия, жизненный опыт, умение разбираться в людях, способность к убеждению, личностное обаяние, артистизм. Вот сколько талантов сразу. Люди находят себе вторую половину с такими же, как у самого, отпечатками пальцев или другими. В семейных парах, как правило, характер узоров совпадает. Процент не равен 100, но достаточно большой и растет в зависимости от супружеского стажа. В целом, пары, которые вместе 2 года, менее схожи по узорам, чем те, которые вместе 10 лет. Но поскольку дерматоглифика в ходе жизни не меняется, речь идет об элиминации, распаде супружеских союзов, не сходных по узорам. Трудно в это поверить, но даже люди с редчайшими узорами все равно находят друг друга. У меня на приеме однажды была потрясающая пара. У мужа узоры в межпальцевых промежутках, что встречается у одного человека из 10 000. Представьте себе мое удивление, когда и у его жены я обнаружил точно такую же аномалию. Этот человек нашел себе жену вслепую, но как точно? Будущие супруги находят друг друга интуитивно? По поведению. Его определяет психика. Дерматоглифика маркирует особенности нервной системы. Нервная же система детерминирует особенности психики. Люди подбираются по психологическим чертам. Если один из супругов болен шизофренией, часто болен и другой. Если один болен эпилепсией, то и другой болен или обнаруживает эпилептоидные черты характера. Есть узоры, категорически несовместимые. Да, например, люди с 10 дугами на пальцах никогда не объединяются в пары друг с другом. Они выбирают только обладателей многих завитков и тиранят их всю оставшуюся жизнь. Дуги очень прямолинейны, на компромисс не идут, и потому их сожительство невозможно. Но если такое все же случается, то семья быстро распадается. С какими самыми редкими и загадочными случаями вы встречались? Это когда пальцевые узоры находятся на ладони на подушечке около большого пальца. Эти своеобразные черные метки чаще всего находят у пациентов нервно-психиатрических клиник. Но, может быть, это расплата за некие уникальные способности? По счастью, такие признаки очень редки. Какие узоры были у гениев? У знаменитого кинорежиссера Сергея Эйзенштейна картина рук была совершенно банальной. Все 10 пальцев петли. Этим объясняется его удивительная терпимость. Известно, что и врагов-то у него не было. Он выносил таких трудных людей, как режиссер Всеволод Мирхольд, руководитель советского кинематографа Борис Шумяцкий. Много раз над Эйзенштейном сгущались тучи, а он работал, как ни в чем не бывало. Он пережил и триумфальные чествования после выхода первой части фильма «Иван Грозный», и поношение, и опалу после выхода второй. Как известно, Эйзенштейн скончался от повторного инфаркта, причем именно в том возрасте, который предсказал ему знаменитый хиромант Кейра в 50 лет. Более интересные узоры на пальцах у Владимира Маяковского. 3 из 4 завитков у него были расположены на пальцах правой руки и только один на левой. Это подтверждает чрезвычайную неуравновешенность и вспыльчивость характера поэта. Отсюда его пресловутая маска хулигана, так раздражавшая современников, и боязнь одиночества, и привязанность к тем немногим людям, часто не понимавшим и не ценившим его, которых, тем не менее, он считал своими. Отсюда же и неумение распорядиться своим талантом, отсутствие твердых убеждений. Его самоубийство было актом минутного порыва чувств, который мог легко остановить любой человек, оказавшийся рядом. Хотя здесь непонятно. Застрелился он левой рукой, а никаких признаков левшества у него нет. Да и идеи саморазрушения он не вынашивал и не был склонен к самоубийству. Отпечатки Осипа Мандельштама показали, что он был человеком очень сложным и скрытным. На пальцах много сложных узоров и парциальная асимметрия. Это знак левши и правши одновременно. Эти узоры характеризуют его как человека с широким кругозором, волевым. Все переваривал в себе. У него это копилось и вырывалось в самые неожиданные моменты. Как-то он даже дал оплеуху на ровном месте Алексею Толстому. Но это из мемуаров. Все остальное основано на дерматоглифике. У Альберта Эйнштейна было 7 завитков – на больших, указательных и безымянных пальцах обеих рук и на среднем пальце левой руки. Остальные рисунки – ульнарные петли. Это знаки, указывающие на еще более сложный характер, чем у Мандельштама. Такие люди всячески стараются избегать конфликтов, потому что сами страдают от них в первую очередь. Их отличает высокий потенциал, склонность к игровой, рассудочной деятельности, к анализу и просчету ситуации. Это скрытные, поздно формирующиеся типы, инфантильные, крайне ленивые. Впрочем, так ведь и было, правда? Эйнштейн писал, что сформировался поздно, в школе учился плохо. Николай Николаевич, руки преступников доводилось изучать? Я изучил дактилограммы маньяка Андрея Чикатило. Когда его казнили, отпечатки пальцев выкинули из картотеки, посчитав, что они уже нигде не засветятся. А один оперативник подарил их мне. У Чикатило был очень редкий тип узора на подушечках пальцев. На большом пальце левой руки – завиток, тогда как на большом пальце правой – петля. А у нормальных людей узоры на пальцах обеих рук располагаются симметрично. Конечно, не стоит впадать в отчаяние тем людям, которые тут же обнаружили у себя подобные метки. Их можно считать как предупреждение об особенностях нервной системы, которые надо тщательно контролировать. Возможно, что люди со знаком Чикатило смогут, к примеру, со всей страстью направить свою энергию на развитие какого-нибудь замечательного таланта. Ведь и Чикатило мог быть совсем другим человеком. Особенности его нервной системы таковы, что он мог реализоваться и как талантливый человек. Я встречал людей с очень похожим рисунком рук, но сделавшим много хороших дел. Например, в одном провинциальном городке меня познакомили с человеком, который на свои деньги построил частный музей. И вот сидим мы с ним на крыльце, а он причитает: «Господи, и зачем я это сделал? Зачем все свои деньги в музей ухнул? Может, дети придут сюда? посмотрят на всю эту красоту и не пойдут, как Чикатило, с ножом резать кого-то. Странный такой человек. Слово за слово, разговорились. Можно вашу руку? Пожалуйста. Говорю, у вас рисунки на пальцах, как у Чикатило. Он испугался. Но я успокоил. Ведь это указывает всего лишь на отсутствие прагматичного поведения, свойственного людям с завитками на пальцах. Позже я, Светлана Кузина, фотографию отпечатков пальцев показала председателю Российского научного хирологического общества, кандидату медицинских наук Борису Акимову. Он изучил линии на ладони Чикатило, и вот о каких скрытых чертах характера маньяка рассказал. Наличие узоров на линиях Юпитера, Солнца и Луны присуще личности с повышенным порогом возбудимости и тревожности. Наличие линии Солнца свидетельствует об известности около 40 лет, которая набирает силу после 50 лет и становится четкой после 55. Пятно в области пересечения с линией сердца указывает на популярность, связанную с чувственной сферой. К сожалению, это дурная слава. Очень сложная линия судьбы. Интересным знаком является ее пересечение в возрасте 55 лет с поясом Венеры. Это говорит об изменении судьбы в результате страстей. Маньяка тогда, наконец, поймала милиция. Эта линия хорошо выражена на холме Сатурна, что является неблагоприятным знаком, говорящим о том, что дело, которым занимается субъект, обернется против него. Прямоугольная ладонь, где указательный палец равен по длине безымянному, характерна для человека, неуверенного в себе и страдающего комплексом неполноценности. Нечеткая линия брака на холме Меркурия говорит об отсутствии серьезных семейных отношений. Прямая линия сердца, начинающаяся у основания холма Юпитера, знак, говорящий об эгоизме и проблемах взаимоотношений с противоположным полом. С возрастом после 40 лет, при неблагоприятных условиях, такие люди становятся женоненавистниками, и, судя по двум пятнам на линии сердца, такие условия сложились. В этом возрасте, согласно следственным материалам, Чикатило перестал спать с женой. Петля на холме Луны – знак склонности к психическим нарушениям. Линия жизни, широкая в начале, утончается после 35 лет, что говорит о потере жизненных сил и начале болезни. Заканчивается линия в возрасте около 60 лет. Расстреляли маньяка, когда ему было 58 лет. Прямая линия ума, начинающаяся с хорошо выраженного холма Юпитера, характеризует агрессивную и вспыльчивую натуру. С возрастом это приводит к жестокому отношению к людям. В двух местах линия ума делает изгибы. Значит, около 20-40 лет у него менялось мировоззрение. Кроме того, эта линия плохо выражена в середине, что свидетельствует о неустойчивости нервной системы. Николай Николаевич, а только осмотрев пальчики ребенка, вы можете сказать, что у него есть склонность стать преступником? Да. В конце концов, что такое склонность к насилию? В каком-то смысле это ранимость психики. Ведь и Чикатило не в один момент убийцей стал. Вообще, по отпечаткам пальцев нельзя сказать, убийца человек или нет, но можно объяснить, почему он совершил убийство, что, на мой взгляд, важнее. Рисунки на пальцах показывают, насколько легко было довести такого человека до того, что он взял нож и стал убивать. На одного плюнешь, он утерся и пошел себе дальше. А на другого не то, что плюнуть, косо посмотреть нельзя. Убьет. Отпечатки ладоней вождей вам приходилось рассматривать? Да. Я изучал отпечатки руки Иосифа Сталина. Всех узоров не видел, потому что на карточке персонального учета они отрезаны или не читаются. Но знаю три узора – больших пальцев и указательного правой руки. Картина не вся, но ясна. Он не маньяк и не маргинал. Какие типы узоров соответствуют человеку, который рвется быть политиком, занимать большие посты. Если ими нарвется, то, скорее всего, петельно-дуговая комбинация. Это как раз те люди, которые разрулить сложную ситуацию не смогут. Кто же сможет? Обладатели завитков. Но они как раз рваться и не будут. А только наблюдая человека со стороны, вы можете предположить, какие узоры на его пальцах? Могу. Например, предполагаю, что у Владимира Путина узоры на пальцах петельно-завитковые и ничего другого. Вряд ли у него есть дуги. То, что он носит часы на правой руке, говорит, что он левша. Я предполагаю, что у него асимметрия узоров идет по второму-третьему пальцам. Это человек ранимый, помнит обиды. И в этом смысле я бы 100 раз подумал, обижать ли его. А ему это дает боевой настрой. К тому же он волевой человек, умеющий достичь цели. А, например, Михаил Касьянов для характеролога менее ярок, поэтому могу ошибаться. Он не так замотивирован на решение проблем, не так успешен в достижении цели, не такой волевой настрой, хотя диапазон и адаптационный потенциал может быть выше, чем у Путина. Вообще, Михаил Михайлович производит впечатление человека чуть ли не с 10 завитками. В заключение хочу сказать, что дерматоглифика достаточно жестко маркирует наш темперамент, но не характер. Так что дерматоглифика ни в коем случае не приговор человеку, а руководство к действию. По пальчикам вычислим будущих олимпийских чемпионов. Уже более 20 лет изучением дерматоглифики занимается и другой известный специалист – Татьяна Абрамова, доктор биологических наук, заведующая лабораторией спортивной антропологии, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта. В ее лаборатории изучаются прежде всего элитные спортсмены, члены национальной сборной страны, то есть те, кто максимально реализовал свой естественный потенциал в каком-либо виде деятельности. Оказалось, что для достижения выдающихся результатов в каждом виде спорта определяющую роль играют именно наследственные особенности организма, отражаемые, в частности, дерматоглификой. И представители различных видов спорта отличаются по характеру узоров на пальцах. Например, у участников тех видов спорта, где требуется кратковременная, но максимальная реализация физического потенциала, в пальцевой дерматоглифике отмечаются наиболее простые узоры – дуги или петли с низким гребневым счетом. Гребневой счет – это количество гребешков кожи, полосочек на рисунках петель, дуг или завитков, рассказывает Тамара Федоровна. Напротив, наиболее сложный рисунок в сочетании с максимальным гребневым счетом типичен для спортсменов тех видов, где необходима сложная координация движений. Промежуточную позицию по этим показателям занимают спортсмены, обнаруживающие недюжинную выносливость и статистическую устойчивость. В игровых видах спорта прослеживается одна и та же тенденция – расширению поля деятельности, усложнению рабочих функций спортсмена соответствует усложнение пальцевого рисунка, возрастание гребневого счета. Так, человек с дугами добьется победы только в таких видах спорта, как коньки-спринт и шорт-трек, потому что ему надо максимально выложиться в минимальный срок. А самый сложный рисунок – завитки или двойные петли – встречается у чемпионов по вольной борьбе, тяжелой атлетике, фехтованию. Ведь от них требуется сложная координация движений и скоростно-силовая выносливость. Почему в борьбе доминирует Кавказ? У них больше завитков, значит, лучше координация движений, они стреляют лучше. На раннем этапе трудно оценить возможности ребенка, поэтому так важны связанные с генетикой маркеры, свидетельствующие о необычайных потенциальных возможностях, продолжает Тамара Абрамова. Если мы в спортивных школах находим детишек со сложными узорами на пальцах из петель, завитков и дуг, то определяем их в лыжные гонки, биатлон, велошоссе, то есть туда, где требуется выносливость. Также нами было замечено, что если человек родился с дугами и петлями, то ему не суждено превратиться в гиганта и силача. А если природа его одарила только петлями, то он будет тяжеловозом, большим, крупным и сильным. Узоры на пальцах помогают будущему спортсмену найти место в жизни. Ведь если ребенок – прирожденный спринтер, то какой смысл его мучить на длинных дистанциях? А многим советуем найти другую профессию. К слову о судьбе спортсменов. Специалисты по дерматоглифике демонстративно отмежевываются от хирологии. Но один из них, по секрету, обратил мое внимание на линии на ладонях знаменитых фигуристов Екатерины Гордеевой и Сергея Гринькова, умершего в 1995-м. У Кати линия жизни заканчивается вилочкой. Это знак возможной эмиграции. И сегодня Гордеева живет в Америке. А у Сергея отсутствует линия судьбы. Сравните. На отпечатке Кати эта линия указана стрелкой, а у Сергея на этом месте пусто. В большинстве случаев это означает смерть в молодом возрасте. Сергей умер в 28 лет. Вот и не верь после этого цыганкам-гадалкам. Хотя зачем нам уличные ворожеи? Ведь хиромантией в последнее время стали заниматься вполне серьезные ученые. Узнаем, что скрывает человек в своей биографии по линиям на его ладонях. В последние годы все больше специалистов склоняются к мнению, что по узорам не только на подушечках пальцев, но и на ладонях действительно можно разгадать многие тайны прошлого, настоящего и даже будущего человека. Так, в 2009 году ученые Института науки и технологии Манчестерского университета Великобритании публично заявили: здоровье, интеллект и даже характер человека с рождения зашифрованы в линиях руки. Изучение связи между особенностями человека и кожными рисунками велось специалистами более 20 лет. Они собрали данные по 30 тысячам людей обоих полов, что полностью удовлетворяет научным критериям достоверности. И ученые точно выяснили, каким образом информация о человеке, его характере, прошлом и будущем записывается на руке. Поскольку существует прямая связь между рукой и мозгом, объясняет доктор медицины Ричард Ли, то рука – это отражение той программы, которая записана у нас в голове и почти на 90% передается по наследству. Что же можно увидеть у себя на ладонях? Что означают линии? Линии могут начинаться и заканчиваться в разных местах, и каждый вариант по-своему характеризует человека. Линия жизни не показывает, как правило, сколько проживет человек. Ее длина соответствует лишь очень приблизительной продолжительности жизни, но считается, что чем длиннее, тем лучше. Гораздо важнее то, что она показывает заложенные потенциалы человека. Если она разрывается посередине ладони и заканчивается вилочкой, но в целом четкая и глубокая, то человек по натуре отчаянный, готовый на рискованные поступки. Чем короче и слабее линия, тем более слаб и робок человек. Если она напоминает цепочку, то есть разрывается или состоит из маленьких отрезков, то это означает болезнь в тот момент времени, который можно определить по расположению цепочки. Длинная, четкая и глубокая линия жизни говорит о завидной внутренней энергии и объективном взгляде на жизнь. Если она заканчивается у холма Луны, то есть на противоположной стороне ладони, значит, человек любит путешествовать и даже может эмигрировать в другую страну. линия судьбы в течение жизни может то появляться, то исчезать. Бывает, отсутствует в первой половине жизни, а затем появляется четкой и глубокой. У некоторых ее нет вообще. Это значит, что люди не стремятся к достижению поставленных целей, а, как говорится, ждут у моря погоды. В самых крайних случаях ее отсутствие говорит о смерти в раннем возрасте. Четкая линия – признак твердой определенности жизненного пути. Часто такой вариант встречается на руках политиков и артистов. Эта линия также может рассказать хироманту, как человек справляется с жизненными проблемами. Линия ума символизирует интеллект. На правой руке она обычно четче, чем на левой. Это означает, что человек полностью использует свои дарования. Если наоборот, значит, вы еще не раскрылись. Если линия проходит прямой через всю ладонь, то человек последователен и целеустремлен, имеет склонности к естественным наукам и математике. Линия сердца раскрывает чувственную натуру человека. Линия может меняться в течение жизни. Если она расположена очень высоко, то перед вами приятный и удачливый во всех отношениях человек. Если очень низко, то внутренние переживания не будут давать возможности для карьеры. В идеале линия сердца должна быть глубокой и четкой. Что означают холмы? Если бугорков на ладонях нет и рука выглядит плоской, перед вами холодный и вялый человек. В идеале холмы должны быть твердыми и упругими на ощупь. Самый большой холм – назван в честь Венеры, расположен под большим пальцем. Не очень большой и хорошо оформленный, он означает повышенную эмоциональность, желание всем нравиться. Очень выделяется на руках артистов, певцов и музыкантов. Холм Луны расположен напротив Венеры под мизинцем, указывает на творческие способности и богатое воображение. Сильно проявляется на руках романтиков, идеалистов, художников и писателей. Холм Марса, под холмом Меркурия, говорит об энергии и энтузиазме. Если чересчур большой, то человек задира и всегда лезет на рожон. Если хорошо развит холм Меркурия под мизинцем, то человек любит перемены, у него хорошее чувство юмора, он умеет зарабатывать деньги. Но очень большой холм говорит о жадности. Холм Аполлона лежит в основании безымянного пальца. Высокий и упругий, он говорит о присущем человеку чувстве красоты и часто встречается на руках художников и любителей искусства. Холм Сатурна под средним пальцем свидетельствует, что человек любит одиночество и музыку. Если холм высокий, а средний палец очень длинный, человек склонен к меланхолии и депрессиям. Холм Юпитера у основания указательного пальца, отвечающего за стремление руководить, хорошо развит у высоких армейских чинов, лидеров новых движений, а также у людей, не боящихся высказывать свое мнение. «Смотреть надо на обе руки», советует доктор Ли. Левая показывает качества, которые мы унаследовали от предков, а правая – то, как вы развили таланты и наклонности в течение жизни. Для левшей все наоборот. Также замечено, что линии, обозначающие судьбоносные события, появляются на левой руке только после их происшествия, а правая может показать их за много лет вперед. Если различие между линиями обеих рук невелико, значит, человек мало менялся в течение жизни. Линии на ладонях расскажут, кто перед вами – любимчик фортуны или неудачник. Более 30 лет известный американский специалист по хиромантии Рита Робинсон посвятила изучению ладони людей. Через ее руки прошли около 7000 посетителей, которые хотели узнать свою судьбу. Свои наблюдения она опубликовала в своей книге «Чтение по руке». Знак интеллекта. Ученые и гадалки едины в том, что изрезанность ладони множеством линий свидетельствует о богатом интеллектуальном потенциале. Чем они глубже, тем умнее человек. У людей недалеких ладони относительно гладкие. Знак сексуальности и гениальности. Обилие точек и ответвлений на линии сердца, которые хироманты трактуют как предрасположенность к любовным интригам, хироманты расценивают прежде всего как знак творческой натуры и яркого воображения. Впрочем, давно известно, между повышенной сексуальностью и художественной одаренностью существует взаимосвязь. Знак большого успеха. Один из самых заметных знаков на руке – четырехпальцевая линия, почему-то называемая обезьяньей. Она представляет собой полное слияние линии ума и линии сердца. Является знаком большой энергии и крайних проявлений личности. Это четкий показатель большого успеха. Знак лидера. Решетка, пересекающиеся тонкие линии на холме Юпитера. Кроме того, чем длиннее указательный палец, тем больше у вас возможности стать лидером. Палец влияния часто встречается у политиков и военачальников. Знак успеха. Звездочка. Несколько скрещивающихся линий принесет удачу ее обладателю, в каком бы месте ладони она ни находилась. На холме Аполлона она означает успех и славу во всем, но, скорее всего, в актерской профессии. На холме Меркурия – в бизнесе или науке. На холме Нижнего Марса – на военной службе. На холме Венеры – в любви. Знак богатства. Этот узор в виде коротких штрихов находится между мизинцем и безымянным пальцем. Другой знак финансового успеха – линия ума, которая сначала загибается вниз, а потом идет к верхнему Марсу. Знаки невезения. Чаще встречается несколько мелких линий, указывающих на удачу в разные периоды жизни. Они могут перемежаться со знаками невезения, темными точками. Интересная закономерность. Линии удачи появляются вслед за темными точками на линии жизни или даже выходят из них. В этом случае чаще всего случаи везения происходят в период от 20 до 40 лет. Линии ангела-хранителя. Для удачи очень важна и линия ангела-хранителя, дочерняя линия жизни. Она может быть короткой или длинной, но на всем протяжении своего сопровождения линии жизни она охраняет обладателя от опасностей. Она не дает удачи, но сохраняет ее. Знак защиты – квадрат. Квадрат защищает ту линию или холм, на которых находится. Часто это защита от людей, которые желают зла. Если он находится на линии сердца, то защищает вас от неудач в личной жизни, на Меркурии и линии судьбы – от финансовых потерь, на Венере – от чрезмерной страсти, на линии ума – от эмоциональных срывов, на линии жизни – от смерти, на Юпитере – от дурной славы, на Сатурне – от болезней. Знаки любви. Если линия сердца четкая, глубокая и ровная, то вам везет в любви. Линия красного цвета говорит о том, что вы будете любить страстно. Бледность, наоборот, выдает стремление к холодным и расчетливым отношениям. Владельцев очень широкой линии сердца противоположный пол вообще не интересует. Не пугайтесь, если линия прерывистая. Это всего лишь отражение вашей склонности к покорению многих сердец. Звездочка на линии означает счастливый брак. Знак целителя. Это короткие линии на холме Меркурия. Они встречаются не только на руках прирожденных врачей. Скорее, они характерны для людей, притягивающих окружающих, способных сделать мир вокруг себя лучше. Знак однополой любви. Если линия сердца короткая и начинается под безымянным пальцем Аполлона, очень широкая или выглядит как цепочка, то человека не интересует и, возможно, даже отталкивает противоположный пол. Берегись! Самый несчастливый знак – крест, где бы он ни был. Находясь на холме Венеры, он осложняет личную жизнь. На Сатурне приносит несчастный случай. На Аполлоне – неудачу в искусстве. На Меркурии – признак лжи. Если он соприкасается с линией ума, то означает травму головы. Принесут неприятности и островки, похожие на мелкие кружочки. На линии жизни – это знак болезни, часто связанные с половыми органами. На линии судьбы – проблемы с карьерой. На линии здоровья извещают о серьезном заболевании. Линии, пересекающие линию жизни и касающиеся линии сердца, часто означают чье-либо плохое вмешательство в вашу личную жизнь, а поднимаясь в сторону холма Аполлона, показывают на скандал или беду. Человеку, у которого линия ума начинается внутри полукруга линии жизни, в области холма Нижнего Марса, будет трудно завести друзей и любимых, потому что его раздражают окружающие. Разрывы на линии ума говорят о фатальных взглядах на судьбу, обычно вызванных трагическими событиями в жизни человека. Если линия сердца разрывается или проходит ближе к линии ума, то это говорит о несчастной любви. Когда линии сердца и ума сливаются в одну, то в этом случае человек может стать религиозным фанатиком. Он не может провести границу между сердцем и разумом, что и приводит к внутреннему смятению. Плохо, если линия путешествий заканчивается островком или крестом, показывающим, что поездка будет неудачной. Дата смерти. Всех волнует вопрос, а написана ли на ладони дата смерти. Как меня уверили хироманты и ученые, нет. Рука скорее показывает качество жизни и предупреждает о трагедии, которая может произойти, если вы не обратите внимания на признаки тревожных событий. Можно смолодушничать, поплыть по течению, а можно не прогибаться под изменчивый мир. Ведь, по большому счету, знаки на ладонях – это подробная карта возможностей и в то же время путеводитель, позволяющий максимально раскрыть свой потенциал. Пример счастливой руки. Схему составил известный французский хиромант Ад де Бароль. Первое – благополучие и достаток в течение всей жизни. Двойная линия жизни. Второе – абсолютное счастье. Линия судьбы прямая. Третье – чрезмерность в любви и доброте. Ветви в начале и конце линии сердца. Четвертое – будет верный друг на всю жизнь. Крест под указательным пальцем. Пятое – огромные резервы энергии. Кольцо Венеры, расположенное между указательным пальцем и мизинцем. Шестое. Совершенный гений. Вилка на линии ума, доходящая до края ладони. Седьмое. Успех в искусствах, известность. Линия Аполлона идет вертикально к холму Аполлона, проходит недалеко от линии жизни. Восьмое. Проницательность в делах, любовь и счастье. Соединение кольца Венеры с холмом Меркурия. Девятое. Хороший темперамент. Наличие генетической линии, которая есть не у всякого. Десятое. Тройной массивный браслет на запястье обещает долгую жизнь. Одиннадцатое. Единственная страстная и глубокая любовь. Крест на холме Венеры. Особые знаки на ладонях укажут на истинный талант человека. На наших руках есть отметки, которые с рождения определяют будущую профессию. Нас консультируют кандидат психологических наук, специалист по хирологии Всеволод Гробовецкий. Знаки политика. Пример – Наполеон Бонапарт. Очень длинный указательный палец, он намного выше среднего, третьего. Его часто называют пальцем диктатора или того, кто диктует законы для других. Длинная линия ума, причем одна ее ветвь приходит прямо с холма Юпитера. Это означает огромный умственный потенциал. Кроме того, линия ума слегка снижается к верхней части холма Луны. Это говорит о большом воображении, предвидении событий и мечтах о власти сверхамбициозного типа. Знаки туриста. Пример – Федор Конюхов. Линия жизни подходит близко к краям ладони. Ветвь от линии жизни изгибается к холму Луны. Сильная линия Солнца. Многочисленные линии путешествий начинаются на холме Луны или поднимаются от браслетов на запястье. Знаки актера. Пример Александра Захарова. Глубокая изогнутая линия сердца, которая начинается на холме Юпитера. Линия ума заканчивается на холме Луны. Холм Аполлона отмечен звездой. Знаки врача. Пример – Леонид Рошаль. Печать врачевателя – в верхней части ладони под мизинцем на холме Меркурия. Она образована пучком вертикальных и пересекающих их горизонтальных линий. Знак указывает на то, что человек обладает даром врачевателя. Линия сердца длинная и изогнутая, а ума прямо поперек разрезает ладонь. Линия здоровья начинается на холме Венеры и пересекает линию жизни. Знаки олигарха. Пример – Роман Абрамович. Линии ума и жизни сильно отдалены друг от друга. Присутствует четкая генетическая линия. Вилки на конце линии ума очень близко подходят к краю ладони. Сильная, четкая линия судьбы заканчивается под указательным пальцем. Ветка идет от линии судьбы к холму Меркурия. Линия Солнца исходит из линии жизни. На линии Солнца есть звезда. Другие знаки профессий. Знак адвоката. Очень прямая линия ума. Ясная и глубокая линия жизни. Линия судьбы доминирует. Знак архитектора. Линия сердца с ответвлениями к холмам Юпитера и Сатурна. Прямая линия ума. Знак банкира или бухгалтера. Сильная ветвь от линии сердца к холму Сатурна. Прямая и длинная линия ума. Ясная и прямая линия судьбы. Линия сердца, которая прямо перерезает ладонь поперек. Знак топ-менеджера. Много вертикальных линий бороздок на кончиках пальцев. Их еще называют линиями стресса. Ладонь покрыта плотной сетью второстепенных линий. Кольцо Соломона, кольцо Сатурна находится под средним пальцем. Пояс Венеры проходит между основанием пальцев и линией сердца. Линии путешествий. Есть линия интуиции, изогнутая линия на холме Луны. Длинная прямая линия сердца. Знак дизайнера. Изогнутая линия ума, часто с вилкой, или доходит до холма Луны. Линия сердца поднимается по холму Юпитера. Знак продавца. Линия сердца поднимается по холму Юпитера или Сатурна и заканчивается на холме Меркурия. Прямая линия ума связана с холмом Юпитера. Знак журналиста. Искривленная или с вилкой линия ума, испещренная многочисленными ветками, идет к холму Луны и или к холму Марса. Линия сердца поднимается к холму Юпитера. Знак спортсмена. Как правило, прямые ясные линии, в особенности линия жизни, цепочки на верхнем браслете на запястье. Знак судьи. Есть кольцо Соломона, прямая линия ума, линия сердца связана с холмом Юпитера. Знак ученого, технолога. Сильная, ясная, прямая линия ума стремится к линии жизни. Линия сердца поднимается между холмами Юпитера и Сатурна. Сильная линия жизни. Ветви связывают линии сердца и ума. Знак специалиста по рекламе. Изогнутая линия ума. Есть линия интуиции. Изгиб линий сердца, которые поднимаются по холму Юпитера. Знак фермера. Короткая прямая линия ума, которая стремится достичь вершины холма Луны. Линия сердца, которая разрезает прямо поперек ладонь. Сильная, определенная линия судьбы. Знак художника. Линия ума круто изгибается к холму Луны. Сильная линия Солнца. Есть кольцо Аполлона под мизинцем. Выясните, какие болезни скрывает от вас человек. Мы покажем метки, которые с рождения свидетельствуют о предрасположенности к некоторым заболеваниям. Знаки на генетической линии. Эта линия находится на самом крае ладони, рядом с линией интуиции, проходит строго вертикально. На ней могут находиться предупреждающие о болезнях знаки, если... Генетическая линия отсутствует, радуйтесь, вы здоровы. Наклонная черточка – болезнь, поддающаяся излечению. Разрыв, слабость, плохое состояние печени. Цепочки. Заболевания респираторной системы, в особенности легких. Крест – серьезное заболевание. Остров – хроническое заболевание внутренних органов. Крапинки, плохо с нервами, мигрени. Звезда, возможные осложнения с деторождением. Бороздки, рецидив болезни. Треугольник, вы в состоянии решить мучительные проблемы со здоровьем. Знаки долгожителя, пример Фидель Кастро. Длинная сильная линия жизни. Линия Марса идет параллельно линии жизни. Три сильных браслета на запястьях без разрывов. Ясная открытая ладонь без множества второстепенных линий указывает на крепкую нервную систему. Знаки болезни сердца. Пример Борис Ельцин. Крест на линии сердца означает проблемы с сердцем, а крест на линии жизни – сложную хирургическую операцию. Линия здоровья касается линии жизни – после чего линия жизни становится тоньше. Это тоже признак сердечно-сосудистого заболевания, часто наследственного. Небольшой участок тонких бороздок в центре ладони говорит о проблемах с пищеварением. Тонкая решетка на самом краю ладони – знак ревматизма. Знаки сумасшедшего. Пример – Винсент ван Гог. Линия ума построена из маленьких, коротких, волнистых ветвей. Несколько бороздок пересекают линию жизни на нижнем холме Марса. Ногти короткие и красные, много пересекающих ладонь линий указывают на очень нервозного человека. Знак шизофрении. На подушечке около большого пальца, холме Венеры, расположены не линии, а дуги и завитки, которые обычно находятся на фалангах пальцев. Темные точки на линии ума – предрасположенность к психическим заболеваниям. Знаки слабого иммунитета. Пример – Наталья Гундарева. Разорванная или состоящая из кусочков линия жизни – знак очень слабого здоровья. Аллергия на лекарства отмечается горизонтальной линией, пересекающей холм Луны. Островки на линии жизни указывают на пониженную сопротивляемость заболеваниям. Крест между указательным и средним пальцами свидетельствует о возможном бесплодии. Когда верхний браслет на запястье изогнут в виде арки к ладони и на середине линии жизни виден большой ромб, возможны гинекологические заболевания. Знаки маньяков. Пример: Анатолия Анаприенко, 52 убийства. Очень тонкие, жесткие, длинные кисти говорят о психической неустойчивости. Большой палец длинный, с хорошо развитыми фалангами, которые указывают на силу воли, необходимую для убийства. Длинная и тонкая линия ума идет выше обычного и близко подходит к линии сердца. Это обозначает животные инстинкты. Крест на нижнем холме Марса свидетельствует о психопатии. Лучше бы этих линий не было. Обычно линий здоровья несколько. Они спускаются вниз холма Меркурия под мизинцем. Лучше всего, если их вообще нет, потому что задача этих линий – предупредить человека о возможных проблемах. И чем длиннее эти линии, тем больше опасность. Первое. Глубоко врезанная линия говорит о слабости физической сопротивляемости, постоянном чувстве усталости, может указывать на ипохондрию. Второе. Извилистая линия указывает на болезни мочеполовой системы. Третье. Если линия здоровья касается линии жизни, то вам вовремя надо принять чрезвычайные меры для защиты своего здоровья. Четвертое. Если линии состоят из нескольких коротких прямых линий, значит, не в порядке желудок, например, язва. Пятое. Линия в форме цепочки, состоящей из множества островков, предупреждают о заболевании легких. На ладонях знак предрасположенности к раку. Специалисты из лондонской клиники, наблюдая за больными раковыми заболеваниями с 1980-х годов, пришли к выводу, что их руки выглядят грубее и топорнее, чем у здоровых людей. На ладонях появляются припухлости и уплотнения. Это так называемый синдром воспаления и полиартрита ладоней. Самый показательный случай произошел с одной 74-летней пациенткой. Сначала женщина заметила, что ее ладони стали комковатыми и опухшими. Затем кожа на них стала более плотной и начали сморщиваться руки. Проведя полное обследование, врачи обнаружили у женщины злокачественную опухоль. Спустя 6 месяцев после химиотерапии руки пациентки вернулись в нормальное состояние. Этот случай позволил специалистам убедиться, что на начальной стадии заболевания раком появляются заметные изменения тканей ладоней. Медики советуют относиться к этому сигналу организма очень серьезно и при первых изменениях кожи рук пройти полное медицинское обследование. Узнайте, богат человек или беден, не заглядывая в его кошелек. Будет ли сопутствовать вам удача в бизнесе или карьере? Рождены ли вы для власти и денег? Об этом расскажут линии на ваших ладонях. Нас консультирует председатель Российского научного хирологического общества, кандидат медицинских наук Борис Акимов. Основным знаком материального благополучия является так называемый «треугольник денег», заверил нас хиролог Борис Акимов. Он образован линиями судьбы, головы и Меркурия, здоровья. Чем он больше и четче, тем лучше. Если углы в вершинах линий судьбы и головы нечеткие, то этот человек не использует весь свой потенциал. Он явно может зарабатывать больше, но ленится. Если слабый угол линий головы и Меркурия, то этот человек не умеет сохранять деньги, они у него быстро улетучиваются по мелочам. Если внутри этого большого треугольника находятся дополнительные линии и маленькие треугольники, значит, у человека в жизни всегда будут разные и многочисленные источники дохода. И деньги у них порой, как правило, берутся, как говорят, неизвестно откуда. При очень хорошо выраженной линии головы, идущая на холм Луны, и отсутствие линии Меркурия, обладатель может быстро разбогатеть исключительно благодаря своему уму. Если при этом на руке все главные линии выражены хорошо, а мелких знаков нет, то это еще одна указка на преуспевающего человека. Иногда от линии головы отходят веточки в сторону холма Меркурия. Это так называемые черпачки денег. Их обладатель знает, как и чем заняться, чтобы получить хорошую прибыль. На линии жизни бывают маленькие треугольнички, направленные острым углом к большому пальцу. Это знак легких денег. Если же вы между мизинцем и безымянным пальцем обнаружили линию, направленную в середину ладони, радуйтесь. Это знак большого наследства. Вы считаете скрытую сексуальность человека сначала по его длине пальцев. Открытие ученых. В жизни многое зависит от пропорции пальцев на руке. Какой палец у нас самый главный? Отнюдь не средний, который водители часто используют для демонстрации непристойных жестов на дороге. И вообще часто используют. На лидирующую роль не подходит даже указательный, которым указывают правильный курс. Куда главнее всех других пальцев? Безымянный. Тот, на котором носят обручальное кольцо. Может быть, и это отнюдь не случайно. Ведь именно он, по сути, определяет характер и судьбу человека. Но не сам по себе, а в сравнении с указательным пальцем. По крайней мере, ученые находят этому все новые и новые подтверждения. Длиннее и короче. Первым бессмысленными на первый взгляд измерениями занялся профессор психологии Джон Мэннинг из университета в английском графстве Ланкашир, рассказывает редактор отдела науки газеты «Комсомольская правда» Владимир Логовский. Смотрите сайт kp.ru. За ним потянулись ученые других стран. В итоге они перемерили пальцы на руках примерно у 10 тысяч мужчин и женщин, определяя пропорцию, получившую в научном мире обозначение 2D-4D, то есть отношение длины второго указательного пальца и четвертого безымянного. Выяснилось, пропорции у людей разные. Но, грубо говоря, главное отличие в том, что у одних безымянный палец длиннее указательного, а у других, наоборот, короче. И в этом, как теперь полагают, скрыт глубокий смысл. А смысл в материнских гормонах, которые начинают оказывать влияние на зародыш, когда ему исполняется около 3 месяцев. Безымянный палец вроде бы отрастает благодаря мужскому половому гормону тестостерону, указательный – за счет женского – эстрогена. При правильном химическом балансе получаются нормальные пропорции, а если он нарушен, ждите отклонений и последствий для дальнейшей жизни. Проверьте ориентацию. Обмеры пальцев и сопутствующие опросы насчет подробностей личной жизни показали, у большинства мужчин безымянный палец немного длиннее указательного, а пропорция 2D-4D колеблется в пределах от 0,97 до 0,99. У женщин она перевернута, составляет примерно 1,1. То есть их указательные пальцы, как правило, длиннее безымянных. Представители обоих полов, пальцы которых укладываются в эти рамки, в основном демонстрируют гетеросексуальное поведение. Мужчины предпочитают женщин, женщины – мужчин. Гораздо интереснее, когда разница между пальцами бросается в глаза. Или женские пропорции обнаруживаются на мужских руках, а мужские – на женских. Если верить профессору Мэннингу, то владельцы одних, за редким исключением, признавались в голубизне, тайной или явной. Другие не скрывали свои розовые мечты. По гипотезе ученого, искажают пропорции и наделяют дурными наклонностями те или иные гормоны, впитанные в утробе. Первое. Мачо. Безымянный палец длиннее указательного. Второе. Не мачо. Безымянный палец короче указательного. Мачо видно по рукам. На основе гормональной гипотезы исследователи из университета Ливерпуля вывели рекомендации женщинам, которые ищут подходящих партнеров. Мол, если еще в утробе малыш получает больше тестостерона, мужского гормона, у него, соответственно, больше вытягивается безымянный палец, то развиваются мужественность и сексуальность. В итоге зрелый мужчина становится мачо. Наоборот, происходит тогда, когда плод получает больше эстрогена, женского полового гормона. В справедливости такого предположения убедились исследователи во главе с Эммой Нельсон из Университета Ливерпуля. Правда, опросов они не проводили и вообще изучали не людей, а обезьян, что может быть даже более показательно, и говорит о естественной природе феномена. Так вот, те макаки и павианы, у которых безымянные пальцы длиннее указательных, все как один дрочливы и похабны, занимаются сексом активно и без разбора. То есть, слывут своего рода мачо, обезьяньего, конечно, масштаба. А у кого наоборот, те, как правило, спокойные и даже моногамные. Применительно к людям на вопрос о том, какие пальцы лучше, наверное, должны отвечать женщины. Им выбирать, кто больше люб, моногамный самец или мачо. Пожалуй, женщинам будут интересные результаты, полученные в техническом университете Хемницы. Обследовав человеческих самцов, там выяснили, чем длиннее безымянный палец у мужчины, тем больше сексуальных контактов он имел в жизни. Кстати, прикинем на пальцах. Ученые занялись измерением пальцев для изучения скрытых процессов в организме и будут еще долго их изучать. Но уже сейчас из этой науки можно извлечь житейскую пользу. Кавалеры, к примеру, могут измерить, стоит ли усердно ухаживать за приглянувшейся дамой. Или ей настолько безразличны мужчины, что только время потеряешь. С пропорциональной точки зрения, куда логичнее направлять усилия на женщин с длинными указательными пальцами, быстрее ответит взаимностью. Любвеобильные дамы обладают длинными указательными пальцами. У особо страстных разница с безымянным пальцем может достигать 3-4 мм. Они общительны и веселы. Высокие пропорции наблюдаются у многодетных матерей и гражданок нетяжелого поведения. Последние легко получают половое удовлетворение, но подвержены сердечно-сосудистым заболеваниям. Для брака лучше подойдут подруги с незначительной разницей в пальцах. Меньше будут изменять. Женщины с одинаковыми пальцами еще более верные, но не страстные. Это касается и равнопальцевых мужчин. Иными словами, можно выбрать фонтан эмоций или спокойную жизнь. Чрезмерное удлинение безымянного пальца у мужчин иногда превращает их из настоящих мачо в активных геев. А длиннющий указательный палец у женщины может указывать, простите за каламбур, на активную лесбиянку. Люди с одинаковыми пальцами в подавляющем большинстве нормальные, в смысле ориентации. Правда, они, по опросам ученых, сочувствуют секс-меньшинствам, но большого стремления присоединиться к ним не имеют. Мнение специалиста. Плюс-минус миллиметр. Определение судьбы, и в частности сексуальных предпочтений, по длине пальцев чем-то сродни хиромантии, гаданию по руке, говорит российский сексопатолог Илья Вайсман. Одни верят, другие нет. Сами ученые, которые ловят эти миллиметры, признают. Для полной уверенности в том, что результаты исследований свидетельствуют не о случайных совпадениях, надо бы обмерить пальцы у всех, почти 7 миллиардов людей на Земле, и тогда делать решительные выводы. Но о таком счастье можно только мечтать. Стало быть, пока не исключены и ошибки. И насчет подавляющего влияния гормонов на формирование личности нет единого мнения. Неспроста ведь в научном мире спорят, что важнее – биохимия организма или социальная среда. Нормальное окружение, соответствующее образование, да просто воля, на мой взгляд, способны поменять и поведение, и судьбу, вроде бы обозначенную неправильными пальцами. А в это время размер и тут имеет значение. Недавно результаты своих измерений опубликовали и специалисты университета Бата, Англия. Они обследовали ученых. Оказалось, что у представителей точных наук, химиков, физиков, математиков, безымянные пальцы, как правило, длиннее указательных, а у гуманитариев короче. Руководитель исследования Марк Броснан намекает на то, что гормоны влияют даже на будущую научную ориентацию. Ученые Кембриджского университета собрали статистику по биржевым маклерам Лондона и сопоставили их успехи с пропорцией пальцев обследованных. По словам авторов работы, за 20 месяцев маклеры с длинными безымянными пальцами заработали в 11 раз больше, чем их коллеги, у которых безымянные пальцы короче указательных. Ученые полагают, что дело тут опять же в тестостероне. Мол, он делает человека более целеустремленным, скупым и расчетливым. Выдающиеся спортсмены мужчины, как правило, имеют длинные безымянные пальцы. Выдающиеся спортсменки – указательные. Но те и другие часто страдают от пониженного иммунитета. А если верить исследованиям, проведенным в германском университете Майнца, то мужчины с длинными безымянными пальцами, когда хватаются ими за руль своего автомобиля, ездят быстро, агрессивно, часто нарушают правила. Вот такие они, мачо. А потом по его другим частям тела. Крупнейшие лаборатории мира уже многие годы ищут внешние признаки, по которым можно оценить сексуальность человека. Этому важному делу посвятили сотни трудов ученые центра Альфреда Кинси в Принстоне, США, университетского центра Гетеборга, Швеция, Брунельского университета, Великобритания и многих других. Они изучали финалистов конкурсов красоты и тех, кто лидирует в рейтингах самых сексапильных людей планеты. Подвести итоги мы попросили врача-психотерапевта, сексолога, кандидата медицинских наук, профессора Института психоанализа Александра Полеева. Мужчина. Форма губ. Крупные, толстые и мясистые губы указывают на наличие большого мужского достоинства. Эталон – актер Дмитрий Дюжев. Форма носа. Самая сексуальная, с горбинкой не больше 2 мм. Кончик носа чуть приподнятый. Эталон – актер Гаспар Улье. Форма глаз – раскосые, миндалевидные, со слегка опущенным внешним уголком глаз. Эталон – актер Адриан Гринье. Форма ушей – страстный темперамент, выдают миниатюрные уши с маленькой жесткой мочкой. Эталон – певец Сергей Лазарев. Волосы – самый сексуальный мужчина – лысый. Дело в том, что когда мужского гормона тестостерона много, он, соединяясь с ферментом, который вырабатывают волосяные мешочки, уничтожает растительность на голове мужчин. Эталон – актер Гоша Куценко. Кисти рук. Идеальная мужская кисть должна быть твердой, но не жесткой, с достаточно длинными, но не узловатыми и костлявыми пальцами. Считается, если пальцы на руках длинные, значит и мужское достоинство имеет длину выше среднего. Эталон – режиссер Андрон Кончаловский. Форма ногтей. Она должна повторять форму подушечки пальца, выглядеть гладкой. Эталон – актер Сергей Жигунов. Грудная клетка – торс. Ее окружность измеряют на уровне сосков. В идеале обхват торса должен быть не меньше половины роста. Чем гуще волосяной покров на груди, тем выше выработка гормона тестостерона, отвечающего за сексуальную напористость. Эталон – актер Мэттью МакКонахи. Талия. Ее окружность должна быть не больше половины роста, а небольшое пузико указывает лишь на присутствие повышенного уровня гормона, защищающего организм от преждевременного старения и, соответственно, продлевающего половую жизнь. Эталон – актер Жерар Депардье. Длина ног. В среднем длина идеальной ноги составляет половину роста. Чем короче ноги в сравнении с ростом, тем выше сексуальная активность. Эталон – многократный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс. Ягодицы. Должны быть упругими, так как хорошо развитые мышцы ягодиц вместе с сильными ногами указывают на возможность совершать сильные и глубокие движения во время полового акта. Эталон – обладатель титула «Самая красивая попа мира» француз Саиб Бамбате. Женщина. Форма губ. Важна не столько форма, сколько полнота, свежесть и яркость, свидетельствующая о темпераменте. Может, поэтому женщины всегда красят губы? Эталон – актриса Натали Портман. Форма носа. Почти такая же, как и у мужчин. Эталон – певица Анжелика Варум. Форма глаз. Кошачьи, вытянутые к вискам и влажные с поволокой. Эталон – актриса Анджелина Джоли. Форма ушей. Небольшие плоские уши с внутренним ободком, вывернутым наружу, и покрытые пушковым волосом выдают сладострастие. Эталон – певица Глюкоза. Волосы. 74% мужчин предпочитают блондинок, потому что они ассоциируются у них с чем-то светлым, мягким, по-детски беззащитным. Эталон – принцесса Диана. Кисти рук. Окружность идеальной кисти, сжатой в кулак, равна длине стопы, а окружность запястья в два раза меньше окружности шеи. Эталон – певица Жанна Фриске. Форма ногтей. Овальная. Выступающая над пальцем часть ногтя должна быть не более 0,6 сантиметра. Эталон – актриса Анастасия Заворотнюк. Грудь. Самая притягательная, первого или второго размера. Этому есть объяснение. Подсознательно женщина с большой грудью воспринимается как мать, способная выкормить кучу детей. Но многодетными отцами сегодня мало кто хочет стать. А субтильная девушка – не вызывает у мужчин тревожащих ассоциаций с потомством. Самые сексуальные формы груди – картофелинки, груши и чайнички с темными и твердыми сосками. Эталон – актриса Кира Найтли. Талия. В идеале окружность талии должна быть в два раза больше окружности шеи. Эталон – актриса и телеведущая Келли Брук. Длина ног. Главный параметр стройных красивых – 4 окошка. Чтобы их увидеть, поставьте ноги вместе. В определенных местах ноги будут соприкасаться, при этом правильные ноги образуют 4 окошка. Между ступней и лодыжкой, над лодыжкой, под коленом, над коленом в нижней части бедра. Последнее окошко над коленом в нижней части бедра должно быть наиболее узким. Эталон – актриса Кэмерон Диас. Ягодицы. Должны быть круглыми и высокими. Эталон – певица Дженнифер Лопес. Секреты преображения. Сделать глаза кошачьими. Нанесите тени светлого оттенка на все веко, а затем оттяните их более темными. Подчеркивая контур глаз, наружные уголки линий растушуйте, чтобы удлинить контур глаза. Под бровью нанесите белые тени, чтобы усилить эффект. Скрыть полноту. Помогут полуприлегающий или свободный силуэт блузок, жакетов, платьев. Юбки, чуть обтягивающие бедра и расширенные к низу. Брюки длинные, прямые. Выведайте тайны скрытых левшей. Мы наш, мы левый мир построим. Подсчитано. Каждый 10-й житель Земли леворукий. Сейчас их более 600 миллионов. К 2020 году, по прогнозам, количество левшей перевалит уже за миллиард. С такими тенденциями скоро все пойдут налево. И мир станет другим, предрекают ученые. Кстати, в 1984 году Международная конфедерация левшей в знак протеста против праворукоустроенного мира даже провозгласила 13 августа Международным днем левши. В нынешнем, 2009 году, только в России на свет появилось в два раза больше левшей, чем в 1990-м, подтверждает доктор биологических наук Александр Дубров. И в целом человечество действительно постепенно меняется, но отнюдь не деградирует, наоборот, совершенствуется. Последние клинические исследования во многих странах мира показали, Левши, как правило, превосходят правшей по уровню интеллекта. Каждый пятый выдающийся человек – левша. Более того, люди, обладающие какими-либо экстраординарными способностями, тоже в основном левши. Среди них особенно много людей, обладающих сверхчувствованием, экстрасенсов, уверяет доктор медицинских наук Андрей Ли, руководитель фонда парапсихологии имени профессора Васильева. Мы проверяли. Среди тех, кто владеет телепатией, телекинезом, видит внутренние органы как рентгенаппараты, правшей почти нет. По сути, правши и левши – совершенно разные типы людей с разным сознанием и мировосприятием, считает исследователь Петр Череда. И хотя внешне они прекрасно сосуществуют, между ними идет скрытая эволюционная борьба, как когда-то между кроманьонцами и неандертальцами. И в итоге, как мне кажется, победят леворукие, именно за счет своих аномальных способностей. Ученые делают простой вывод. Раса левшей изменит мир, поскольку в нем будут преобладать люди не только высокоинтеллектуальные, но и, к примеру, просвечивающие друг друга насквозь. Руку выбирают еще в утробе. Наука до сих пор не разобралась в природе левого феномена, но подмечено, что поворот в ту или иную сторону начинается в утробе. С помощью особой ультразвуковой камеры ученые фотографировали неродившихся еще младенцев. И если они тянули в рот левую руку, то обязательно рождались левшами. Иными словами, примерно на третьем-четвертом месяце в мозге плода что-то происходит, и его правое полушарие начинает преобладать над левым и брать на себя развитие областей, которые впоследствии будут отвечать за речь и письмо. Далее перекос закрепляется, а мозг перестраивается настолько, что левая рука становится доминирующей. Но при частичной перестройке он может переключиться и в обратную сторону, иногда не полностью. И тогда человек будет сочетать в себе признаки как левши, так и правши. Нечто подобное, похоже, произошло с нашим президентом Владимиром Путиным. Вроде бы он правша, но часы носит на правой руке и часто достает листок с тезисами речи левой рукой из правого кармана. А целиком праворукий положил бы листочек в левый карман и вынул бы правый. Чем отличаются мозги левшей и правшей? Левое полушарие управляет правой половиной тела. У правшей отвечает за логику, речь, чтение, письмо. Правое полушарие управляет левой половиной тела. У правшей и левшей отвечает за интуицию, абстрактное образное мышление, музыкальный ритм, интонацию, чувства. Но у левшей здесь еще и формируется центр речи и письма. Не жесткие межполушарные связи. У левшей способствуют нестандартному мышлению. Тест. Выясните, насколько вы левша или правша и какими чертами характера обладаете. Первое. Сплетите пальцы рук в замок. Если верхним окажется большой палец левой руки, напишите на листе бумаги букву «Л». Если большой палец правой руки – букву «П». Второе. Прицельтесь в невидимую мишень. Если для этого вы пользуетесь левым глазом, закрывая правый, напишите «Л». Если наоборот – «П». Третье. Скрестив руки на груди, примите позу Наполеона. Если кисть левой руки окажется лежащей сверху, пометьте этой буквой «Л», если правой – буквой «П». Четвертое. Поаплодируйте. Если вы бьете левой ладонью по правой, это буква «Л». Если правая ладонь активнее – буква «П». Оцените результат по сочетанию букв. Четыре буквы «П». 100% правша. Консерватизм, ориентация на стереотипы, бесконфликтность, нежелание спорить и ссориться. Три буквы «П» и «Л». Наиболее яркая черта характера нерешительность. Две буквы «П», «Л», «П». Очень контактный тип характера. Кокетство, решительность, чувство юмора, артистизм. Чаще у женщин. Две буквы «П» и две буквы «Л». Редкое сочетание. Характер близок к предыдущему, но более мягкий. «П-Л», «П-П». Аналитический склад ума и мягкость. Медленное привыкание, осторожность в отношениях, терпимость и некоторая холодность. Чаще у женщин. «П-Л», «П-Л». Самое редкое сочетание. Беззащитность, подверженность различному влиянию. Чаще у женщин. «Л», «П», «П», «П». Частое сочетание. Эмоциональность, нехватка упорства и настойчивости в решении главных вопросов, подверженность чужому влиянию. Хорошая приспособляемость, дружелюбие и легкое вхождение в контакт. «ЛП», «ПЛ». Больше, чем в предыдущем случае, мягкость характера, наивность. «ЛЛ», «ПП». Дружелюбие и простота. Некоторая разбросанность интересов и склонность к самоанализу. «ЛЛ», «ПЛ». Простодушие, мягкость, доверчивость. «ЛЛЛП» – эмоциональность, энергичность и решительность. Четыре буквы «Л» – стопроцентный левша. Антиконсервативный тип характера. Способный взглянуть на старое по-новому. Сильные эмоции, выраженный индивидуализм, эгоизм, упрямство, иногда доходящее до замкнутости. «ЛП» – «ЛП» – самый сильный тип характера. Неспособность менять свою точку зрения, энергичность, упорство в достижении поставленных целей. ЛП, ЛЛ. Схож с предыдущим типом характера, но более неустойчив, склонен к самоанализу, испытывает трудности в нахождении друзей. ПЛ, ЛП. Легкий характер. Умение избегать конфликтов. Легкость в общении и заведении знакомств. Частая смена увлечений. П, Л, Л, Л. Непостоянство и независимость. Желание все сделать самому. Возможно, леворукость – это генетическая особенность, предполагает доктор Дубров. Зачастую она передается из поколения в поколение по линии матери. Но есть странности, которые трудно объяснить наследственностью. Недавнее обследование 20 тысяч человек показало, их в основном рожают женщины, которым далеко за 30 лет. Рождаются они чаще во второй половине года, появляются на свет недоношенными и часто весом чуть более килограмма. Их отличительные черты. Повышенная способность четко воспринимать звуки и интонации, а также отличать тончайшие оттенки цвета, что не дано правшам. Образная память, в которой надолго сохраняются яркие впечатления. Легкость ориентирования в пространстве. Тяга к парадоксам. Самые знаменитые левши – одной левой. Леонардо да Винчи написал «Джоконду». Лев Толстой создал «Войну и мир». Чарли Чаплин виртуозно поигрывал тростью. Николь Кидман причесывает волосы. Определите сильные и слабые стороны характера человека по его группе крови. У миллионеров – третья группа крови. У трудоголиков – вторая. Люди ищут надежных спутников жизни, а менеджеры-кадровики – исполнительных и креативных сотрудников. Требуя у кандидатов справку от врача-гематолога с указанием группы крови. Пока только в Японии. Может подобный метод внедрить и в России? Знакомство по-японски. В Японии сейчас популярны сеансы быстрых знакомств. Ничего удивительного, если бы не одна особенность. Мужчины и женщины обязательно интересуются группой крови друг друга. Одна женщина жаловалась, что пришла сюда после того, как разочаровалась в друге со второй группой крови, рассказывал мне знакомый журналист-международник, побывавший в токийском клубе кровавых знакомств. Мол, ужасно раздражало его упрямство. И теперь она хотела бы в вступить в отношения с человеком с третьей группой крови, который, по ее словам, должен быть мягким и спокойным. Японцы ориентируются на группу крови и при наборе на работу, а аппараты экспресс-анализа ныне устанавливают повсеместно – на вокзалах, в универмагах, в ресторанах. Считается, что, комбинируя людей с определенными группами крови, можно собрать идеальный коллектив. «Кровавый» в кавычках метод носит название «кицу якигата» и практикует его аж с 1930-х годов. Может, в этом секрет японского экономического чуда? Кстати, один из японских премьеров, Таро Асо, легкомысленно обнародовал свою группу крови, вторую, и на выборах потерпел полный провал. Весьма вероятно, что избирателям, как и даме из клуба знакомств, не понравились характерные черты, присущие второгруппникам – упрямство и раздражительность. Действительно ли от группы крови зависит характер человека? С этим и другими вопросами мы обратились к специалисту по биологическому предназначению маркеров крови и психосоматическим заболеваниям, сексологу, кандидату психологических наук, научному сотруднику МГУ имени Ломоносова Юрию Левченко. Диетическая эволюция. Юрий Николаевич, как появились группы крови? Как это ни парадоксально звучит, но главная причина гастрономическая. По мере того, как люди меняли места жительства и вынужденно приспосабливались к иной пище и климату, происходили изменения и в усвоении пищи, и в иммунной системе человека. Ведь приходилось бороться с новыми инфекционными заболеваниями. И все это отражалось на крови. Таким образом, каждая группа содержит генетические сообщения о диете и стратегии поведения наших предков. И мы до сих пор испытываем на себе влияние их склонностей и привычек. Например, первая группа крови текла в жилах неандертальцев. Они были охотниками, которые воевали за территории, где могли питаться. Им нужны были целеустремленность и амбициозность. И до сих пор носители первой группы отличаются лидерскими, пробивными качествами. Представителям третьей группы присуще стремление к независимости. Она сформировалась у кочевников. А почему групп крови именно четыре? Это связано с четырьмя этапами эволюции человечества. Первый этап – появление первых людей, которые все имели одну группу крови. О, первую. Второй этап – переход от охотничьи-собирательного образа добывания пищи к более цивилизованному, аграрному, дал в результате группу А, вторую. Третий этап – слияние и миграция рас с африканского континента в Европу, Азию, Северную и Южную Америку, в результате чего появилась группа Б, третья. И, наконец, при современном перемешивании различных групп появилась группа АБ, четвертая. Память в клетке. Но как кровь могла питать такое качество, как, к примеру, целеустремленность? Считается, что это достигается воспитанием. Возможно, секрет в так называемой клеточной памяти. Последнее заявление по поводу этого феномена сделал в прошлом году профессор Гэри Шварц, невролог и психиатр, работающий в университете Аризоны. За время своей 20-летней медицинской практики он наблюдал сотни случаев, когда после пересадок сердца, легких, печени или почки характер получателя менялся. Профессор полагает, у каждого внутреннего органа человеческого тела имеется своя биохимическая память, и потому, оказавшись в новом организме, клетки органа передают ему запомнившуюся информацию о прежнем хозяине. А если клетки органов хранят информацию, то почему бы не предположить, что и клетки крови имеют память? Чем отличаются капли разных групп крови, если рассматривать их под микроскопом? Первая группа – самая простая по структуре. Она словно бы основа, фундамент для образования более сложных – второй, третий и четвертый. Правда ли, что у людей одной группы крови одинаковые болезни? Да. например, Коспи, более восприимчивы люди, имеющие вторую и третью группы крови. Язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, туберкулезом и шизофренией болеют больше всего люди с первой группой. Похоже, что нет большого научного смысла в этом японском кетсу-екигате. Но в него верят. Возможно, от того, что разделение людей по группам крови сродни кастовому, а последнее исторически как раз сильно развито в Японии. Странно, что «кровавая» в кавычках кадровая политика становится популярной и в других странах. Например, уже в США в объявлениях о найме на работу можно встретить пожелания по группе крови. Кстати, в России труднее всего найти работника с четвертой группой крови, их всего 8%. Остальных – первая, вторая и третья – примерно поровну – 33%, 36% и 23% соответственно. Владимир Путин и Дмитрий Медведев, по их собственному признанию, одной группы крови. Но какой, не сказали. Мнение скептика. У коров более 10 групп крови, но это ничего не значит. Это кетсу-екигата, шаманство, вроде хиромантии, говорит кандидат биологических наук, генетик Георгий Павлов. Как и научная база этого метода. Связь между возникновением групп крови у людей, их образом жизни и питанием никак не доказана. У других животных тоже существует деление по группам крови. У собак обнаружено не менее 8 групп крови, у кошек не меньше 3, у коров и лошадей более 10. А ведь животные не меняли своего образа жизни. Да если и меняли, то уж точно не столько раз, сколько у них групп крови. И вообще, все эволюционные теории о группах крови основывались на публикациях 1920-1950-х годов. Характеристики по группе крови по теории японского психолога Масахито Номи, автора книги «Вы таковы? Какова ваша группа крови?» Группа крови О. Первая. Охотник. Ее имеют 40-50% населения Земли. Среди них большинство представителей негроидной расы. Известные люди – Рейган, Горбачев, Елизавета II, Аль Капоне. Появилось 40 тысяч лет назад. Предки вели образ жизни охотников и собирателей. Ее представители энергичны, общительны, имеют крепкое здоровье, сильную волю, стремление к лидерству, но суетливы и амбициозны, болезненно переносят любую критику. Мужчины очень искусны в любви, женщины тоже до секса жадны, но очень ревнивы. Заболевания – язва желудка, артрит, колиты, гастриты. Группа крови А, вторая, земледелец. Ею обладают 30-40%. Среди них – большинство европейцы и кавказские народности. Известные люди – Гитлер, Никсон, Картер, Виктор Цой. Появилась 25 тысяч лет назад. Порождена первыми вынужденными миграциями населения и переключением на питание продуктами земледелия. От каждого человека требовалось умение уживаться с соседями по общине. Трудолюбивы, усердны, общительны. Легко адаптируются в любой обстановке. Их недостаток – упрямство. Мужчины застенчивы, романтики в душе. Женщины тоже стеснительные, преданные жены. Заболевания. Ревматические заболевания, диабет, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма, аллергия. Группа крови Б, третья, кочевник. Ею обладают 10-20%. Среди них большинство евреи, монголы, китайцы и японцы. Известные личности – Пол Маккартни, Эйнштейн. Появилось более 10 тысяч лет назад вследствие слияния популяций и адаптации к новым климатическим условиям. Деликатные, впечатлительные, спокойные. Индивидуалисты – легко ко всему адаптируются. Властные и творческие личности. Их тянет к приключениям. Недостаток – из-за своего индивидуализма редко обзаводятся единомышленниками. Мужчины – истинные донжуаны. Женщины очень экстравагантны, но хорошие хозяйки и верные жены. Заболевания – пневмония, радикулит, остеохондроз, заболевания суставов. Группа крови АБ, четвертая, загадка. Ею обладают около 5% людей. Среди них большинство жителей региона Восточной Индии, к югу от Гималаев. Известные люди – Джон Фицджеральд Кеннеди, Мэрилин Монро. Появилась примерно 1000 лет назад в результате смешения индоевропейцев и монголоидов. Возможно, она была у Христа. Это как будто бы показал анализ крови, обнаруженной на Туринской плащанице. Эти люди – клубок противоречий. Часто у них эмоции и чувства берут верх над здравым смыслом и расчетом. Они уравновешены, но выходят из себя при появлении несправедливости, предъявляют завышенные требования к себе и миру. Мужчины привлекают своим умом и неординарностью, очень сексуальны, но чувства их неглубоки. Женщины также обладают сексуальной притягательностью, однако они очень требовательны в выборе мужчин. Недостатки – нерешительность и чрезмерная жертвенность. Заболевания – ОРВИ, грипп, ангина, заболевания сердца. Разгадайте секретный код имени человека. Зависит ли от имени, которое люди получают сразу при рождении, их последующая жизнь? Еще древние мудрецы говорили, что имя человека во многом определяет его будущее. Первым оформил наблюдение встроенную теорию греческий философ Плутарх еще в 1 веке нашей эры. А уже в наше время его выводы подтвердили и развили ученые, не только психологи, но и физики, биологи, изучающие влияние звука на человека. Тезки – почти родственники. У младенцев очень силен так называемый механизм первой памяти, объясняет кандидат философских наук, психоаналитик Центра исследований человека Олег Калицкий. Поэтому имя, к которому человек привыкает сразу после рождения, намертво врезается в подсознание, становясь неким идентификационным кодом личности. Этому коду имени свойственны вибрации звуков, приводящие в возбуждение различные участки мозга. И от того, из каких звуков состоит этот код, звонких или глухих, твердых или мягких, бессознательно формируются соответствующие черты характера. Человек, с детства привыкая к своему имени, как бы настраивает душевные вибрации своего «я» к эмоциональной вибрации своего имени. Отсюда следует вывод. Наше имя может влиять на наш характер, а личностные качества, согласитесь, во многом могут определить судьбу. Если, к примеру, человек отождествляет себя с именем, которое звучит уверенно и сильно, то он может проникнуться верой в самого себя и очень многого добиться. Кстати, заметили, что тезки невольно симпатизируют друг другу, как будто они близкие родственники. На подсознательном уровне их сближает общий идентификационный код. Человека с тем же именем мы бессознательно отождествляем с собой и чувствуем, что нас объединяет что-то очень важное. Меня зовут Добыча Смерти. Вы не замечали иногда за собой некоторой странности? При разговоре с незнакомцем вы вдруг ловите себя на мысли, что не хотите называть ему свое имя, и либо придумываете себе прозвище, либо вообще уходите от ответа, даже если вы не разведчик. Оказывается, в этот момент в нас просыпаются гены наших предков, которые верили, что знать имя значит обладать властью над его носителем. Ведь назвать незнакомцу свое имя означало открыться перед ним, выразить надежду на миролюбивое отношение. «Ты знаешь, как меня зовут? Следовательно, я полностью тебе доверяю и убежден, что ты не причинишь мне зла». Именно поэтому у большинства первобытных племен существовал обычай скрывать настоящее имя человека, давая ему для повседневного употребления обманное. Ведь если злые духи или неприятели узнают настоящее, то могут наслать сглаз или болезнь. А зная имя врага, можно было даже просто написать его на пятках и при ходьбе попирать его. Кстати, у азербайджанцев, туркмен, африканцев и многих других, никак не связанных между собой народов, до сих пор скрывают настоящее имя, используя вместо него отталкивающие нечистую силу имена-обереги с отрицательным значением. Например, в одном африканском племени в Уганде часто дают детям имена типа «добыча смерти», «сын шлюхи» или «завтра умрешь». Подобные примеры есть и в древнерусской культуре. Есть даже поговорка «зовут завуткою, величают уткою». То есть, мол, на что тебе мое настоящее имя? Не колдун ли ты? Не злой ли человек? Русские имена-обереги говорят сами за себя. Нехорош, беда, невежа, нелюб, неудача, испытай, не спрашивай. Не передавайте имя по наследству. В конце третьего месяца беременности будущая мать должна начать вслушиваться в своего малыша. Лучше всего в середине дня ложиться и спокойно произносить разные имена до момента, когда почувствуешь в себе резонанс, как при пении в пустом помещении, где каждая нота усиливается. В таком случае можно быть уверенной в том, что подобранное имя не нарушит душевного равновесия ребенка и поможет ему прекрасно прожить свою жизнь. Не называйте сына именем отца, а дочерей в честь матери. Иначе отношения детей и родителей будут складываться очень сложно. Передавая свое имя ребенку, вы одновременно психоэнергетически ослабляете и себя, и его. Не называйте отпрыска труднопроизносимо и вычурно. Это станет для него помехой при общении с другими людьми. Не называйте ребенка в честь покойных близких, чтобы не подвергать повторению нежелательных коллизий и судеб умерших. Детей, взятых из детдома, обязательно назовите по-другому. Ведь отказавшиеся от них родители наверняка бессознательно вкладывали в их имена всю свою негативную психическую энергию. Как вас назвали, такими и стали? Рассмотрим несколько самых распространенных имен, изучим их характеристики и проверим, действительно ли имя выдает самое настоящее скрупулезное досье на его носителя. Наши консультанты – известные исследователи Надежда и Дмитрий Зима. Смотрите на сайте kp.ru. Михаил. От еврейского «кто как бог». В семье он обычно неплохой хозяин, на работе – аккуратный, старательный работяга. Но врожденная обидчивость, свидетельствующая о значительном самолюбии, может всерьез осложнить ему жизнь и помешать исполнению многих жизненных планов. Секреты общения. При всем спокойствии нередко Михаил любит затевать споры, в которых либо горячится, либо довольно удачно иронизирует. Уместнее признать его право на такую точку зрения, если она, конечно, не связана с личными оскорблениями. Юлия. Женская форма имени Юлий. Римское родовое имя. Этому имени присуще поразительная нервная возбудимость и стремительность эмоций. Не зря же имя так похоже на слово «юла». Но именно заведенному волчку очень легко придать нужный импульс. Самое главное – направить Юлин интерес в нужную сторону. Спектр ее возможного применения универсален, поэтому она никогда не удовлетворится ролью домохозяйки. Запертая в четырех стенах, она может взорваться, как атомная бомба. Зато жизнелюбивый и подвижный характер может хорошо помочь Юлии в карьере. Секреты общения. В случае конфликтов бессмысленно взывать к ее логике и разуму. Лучше просто дать ей возможность выговориться или же направить ее энергию в иное русло. Сергей. От латинского «высокочтимый». У него есть внутренняя жилка, уравновешивающая твердость и мягкость характера. в лидеры выбивается редко, но если выбьется, то часто сразу на самый верх. На обладателя этого имени хорошо опереться в трудную минуту. В нем также достаточно чувственности и человечности. У него много друзей, а успех в делах зависит в основном не от воли случая, а от его собственных усилий. Секрет общения. Он прекрасный дипломат. В споре может быть упорным, но вывести его из себя трудно. Ирина. От греческого «мир». Уравновешенное сочетание жизнерадостности и целеустремленности способно сделать судьбу Ирины довольно благоприятной. Она четко знает, чего хочет от жизни. С возрастом старается уделять достаточно времени своей карьере, желанием упрочить свою самостоятельность и независимость. Неплохой дипломат и психолог. Даже если муж будет способен обеспечить Ирину и детей сверх всякой меры, все равно ее самостоятельность найдет себе какой-нибудь выход, иначе она просто зачахнет. Секреты общения. Иногда может сложиться впечатление, что у нее либо вовсе нет проблем, либо она относится к ним достаточно легко. Это не так. Но если вы вдруг эти переживания заметили, сострадание лучше сочетать с мягким юмором. Александр. От древнегреческого «защитник людей». Отличается силой и напористостью. Но если со временем Александр не сможет зарекомендовать себя как лидер, то вполне вероятно, что он превратится в весьма замкнутого и закомплексованного человека. Самое лучшее для него в этом случае – уверенно делать свое дело, не обращая внимания на критику. У него есть все шансы добиться успеха практически в любой из областей жизни. Секреты общения. Не забывайте о его врожденном импульсе к лидерству. Поэтому, даже если перед вами не реализовавшийся Александр, попробуйте поговорить о той сфере, где он сумел достичь каких-то успехов. Это расположит его к беседе. Владимир. От старославянского «владеющий миром». Имя предполагает широту души и благородство. Он начисто лишен агрессии, уверен в себе, общителен и добр. Часто это делает Владимира весьма уважаемым человеком. Но без честолюбия он не добьется ничего, кроме тихой и спокойной жизни. Секреты общения. Всегда следует учитывать, что обычно, в каком бы ранге Володя ни находился, он все равно является самоценной личностью, готовой постоять за свои права. Он не обидчив и способен оценить чужую шутку. Игорь. От скандинавского «воинственный», охраняемый богом-громовержцем. Активен, самолюбив, готов постоять за свою честь, но замкнут. Однако хорошо вписывается в любой коллектив, часто становится вожаком в компании одногодков. Но Игорь нередко предъявляет к людям слишком высокие требования, что порой ему мешает занять руководящий пост, а семейную жизнь может превратить в настоящую борьбу характеров. Секреты общения. С Игорем работа будет более эффективна, если вы четко распределите между собой задачи и предоставите друг другу большую свободу действий. Наталья. От латинского «родная». Это имя – тот самый омут, в тишине которого может вызреть не одна дюжина чертей как в плохом, так и в хорошем смысле этого слова. Нередко предоставленная самой себе, она превращается в замкнутого человека. Остро реагирует на замечания. За веселой или глупой маской скрывает ранимое самолюбие. Обиды, постепенно накапливаясь, разъедают ее душу и изматывают нервы. Секреты общения. Поскольку ее трудно убедить в искренности своих намерений, не лезьте лишний раз к ней в душу. Ольга. От скандинавского имени Хельга «священная». В этом имени интересно сочетается замкнутость с внешней активностью. Это делает Олю весьма дипломатичной и расчетливой. Скрытность чувств окружающие воспринимают как терпеливость и сдержанность. А для выпускания пара она находит достаточно безопасный выход, подшучивает над окружающими, иногда зло. Самолюбие болезненное, но ее терпение и способность к упорному труду позволят ей не только стать прекрасной женой и хозяйкой, но и добиться значительных успехов в карьере. Секреты общения. Не забывайте о том, что логика и расчет у нее практически всегда преобладают над эмоциями. Марина, от латинского «морская». По своей энергетике имя напоминает набегающую волну прибоя или пружинку, готовую в любой момент разжаться и выстрелить. Обычно с детства Марину отличает жизнерадостность и подвижность, уверенность в себе. Хотя бывает, что в силу излишне строгого воспитания развивается комплекс неполноценности. Лишь с возрастом Марина все же убеждается в своих достоинствах и способности влиять на мужчин. И в конце концов проявляет силу своего довольно своенравного характера. Секреты общения. Нередко в своем душевном порыве Марина способна наговорить много лишнего. Но это вовсе не значит, что вы теперь враги навеки. Скорее всего, уже завтра она и не вспомнит о ссоре. Олег. От скандинавского «священный». Это имя самолюбивого человека. Но при этом он очень осторожен и осмотрителен. Олег редко поддается эмоциям, потому что обладает логическим складом ума. Но аналитичность прекрасно сочетается с романтизмом, поэтому его мечты оказываются практичными. Он не стремится доказать свои достоинства кому-либо, предпочитая спокойно идти к своей цели. В жизни ему помогают уравновешенность характера и остроумие. Это имя носят люди, способные сглаживать острые углы. Обычно Олеги не бывают лидерами, но, похоже, им этого и не надо. Семья с ним обычно трансформируется в союз двух независимых личностей. Константин. От латинского «твердый», «постоянный». Имя незлобивое, но в нем заметно ощущается недостаток теплоты, что может уже в детстве стать источником страданий. Костя всегда будет тянуться к теплым отношениям с людьми, но поскользнется на болезненном самолюбии. Выделяются два главных типа – обаятельный и милый Костик и циничный и насмешливый Константин. Впрочем, второй тип – это всего лишь общественная маска, за которой скрывается ранимая душа. Иногда трудно понять, что у него на уме, поэтому многие считают его хитрым. Но он скорее скрытный, способен на решительный поступок. Хорошо развитый артистизм поможет обеспечить успех в общественной карьере. В случае конфликта будет долго помнить зло. Леонид. От греческого «подобный льву». Легкость, оптимизм и основательность достигли в энергетике этого имени такого равновесия, что сегодня, пожалуй, оно одно из наиболее благоприятных для жизни. Леониды обладают удивительной способностью переводить конфликтную ситуацию в шутку, что делает их душой компании. Для самореализации ему нужна большая цель, без которой он может постепенно разлениться. Неравнодушен к спиртному, как всякий компанейский человек. Имеет успех у женщин, но в семье сохраняет нормальные отношения. Не стоит задевать его самолюбие в области профессиональных интересов. В случае открытой конфронтации он сумеет за себя постоять. Алексей. От древнегреческого «оберегающий», «защитник». Это имя не отягощено отрицательной кармой. Оно довольно спокойно и жизнерадостно. Алеша вписывается практически в любой коллектив, не вызывая отторжения. Но у него чрезмерно развито честолюбие. С одной стороны, совсем лишенный честолюбивых устремлений Алексей рискует превратиться в ужасающе ленивую личность. С другой же, при неумеренном развитии этого качества может произойти внутренний конфликт, способный спровоцировать всевозможные внештатные ситуации. Присущее имени равновесие делает Алешу любимым и уважаемым, но мешает стать заметным. Если же он идет в карьерный рост, Это приводит к некоторой нервозности. В целом Алексею присущи старательность, терпение и вдумчивость. Татьяна. От греческого «поставленная», «назначенная». Имя эмоциональное и твердое. В детстве Таня часто бывает лидером среди сверстниц, а в ее характере можно найти немало мальчишеских черт. Среди них очень много практичных людей, не привыкших ждать у моря погоды. Иногда, правда, эта активность перерастает у Тани в излишнюю импульсивность и порывистость, что может не однажды осложнить ей жизнь. У нее, как правило, несколько гипертрофировано чувство собственности, которое порой воспринимается ею как любовь. Это проявляется в том, что Татьяна подчиняет домашних своей воле. Ее деятельная натура и большое самолюбие желают успеха или общественного признания. Однако вряд ли успех может сделать Таню по-настоящему счастливой. Екатерина. От греческого «чистая всегда». В энергетике имени много необычной широты и подвижности. Если условия воспитания были жесткими, она может вырасти замкнутым человеком. При этом за внешним спокойствием может скрываться комплекс неполноценности, что выразится в застенчивости. С таким характером жить сложно. Но чаще встречается другой тип характера, когда Екатерина стремится самоутвердиться. За маской уверенного в себе человека скрывается добрая душа. Вне работы Катя – общительный и веселый человек с чувством юмора. Мужа ищет основательно, чтобы на него можно было опереться. Оксана, Ксения, от греческого «гостья». Целеустремленно и независимо. С малых лет трудно поддается влиянию, и ей лучше объяснить необходимость тех или иных дел, чем заставлять ее сделать что-то силой. Часто она целиком отдается одной главной цели, будь то любовь или работа. Постоянная готовность к самозащите и болезненное самолюбие придают ей нервозность. Ксения лучше работает одна, чем в команде, поэтому при выборе профессии лучше подыскать такую, где ее труд будет оцениваться по конкретным результатам, а не ежедневной дисциплине. Светлана. Славянская «светлая». Ее подвижный ум позволяет довольно быстро, хоть и не очень глубоко, усваивать информацию. Как правило, хорошо учится, но не выделяя какой-то предмет. Доброжелательно и общительно. Огромное количество подружек и друзей. С ухажерами нет проблем. Глубокая любовь для нее малохарактерна. Из-за своих непостоянных эмоций в семье обычно пилит мужа, но сглаживает все это шутками и прибаутками. Елена. От греческого «факел». Обычно в поведении Елены заметна напряженность. Это выражается в ее сдержанности и замкнутости. Иногда это внутреннее возбуждение заставляет ее держаться даже вызывающе, как будто она только и ждет нападок со стороны окружающих. Поэтому большую часть времени нервы Лены натянуты. Это вызывает усталость и даже душевную боль. Впрочем, напряжение может исчезнуть, если она встретит человека, способного понять ее и полюбить. Тогда успех ей будет сопутствовать во всем. Вера – православное русское имя. Обладает удивительной уравновешенностью и спокойствием. Ее равновесие обусловлено тем, что имя не склоняет ни к излишнему холоду, ни к излишнему теплу. С ней довольно легко ладить всем, несмотря на то, что она производит впечатление несколько замкнутого человека. Благожелательна в общении с людьми. Не подвержена значительным эмоциональным колебаниям. Обычно видит смысл жизни в чисто конкретных жизненных радостях и удобствах. Галина. От греческого «тихая», «спокойная». Проявляя твердость характера, Галя начинает сомневаться, а хватит ли ей этой самой твердости. Иногда это приводит к тому, что Галина мучительно пытается отыскать в себе резервы твердости даже тогда, когда в этом уже нет особой нужды. Это порою делает ее чересчур строго и к себе, и к людям. В итоге она начинает производить впечатление замкнутого или просто очень серьезного человека. А жаль, Избежать этого можно, научившись с улыбкой относиться к неудачам. Но в основном Галина – жизнерадостный, общительный человек, заботливая хозяйка и хороший, надежный работник. Любовь. От греческого «чувство любви». В этом имени есть порыв, сила. Но эта энергия может не столько согреть, сколько опалить и измучить человека, и в первую очередь саму Любу. У нее непростой и далеко не мягкий характер. Впрочем, твердость имени делает ее терпеливой и сдержанной. Однако стоит только задеть ее самолюбие, как может произойти взрыв. Даже если Люба внешне общительна и жизнерадостна, внутри у нее как будто живет другой человек, погруженный в свои мысли. В любовных отношениях Люба будет стараться сохранить верность одному человеку. Людмила. Славянское «милая людям». В имени связаны два разнородных начала – твердость с мягкостью. Некоторые Людмилы сознательно пользуются двойственностью имени в зависимости от обстоятельств, представляясь то Людой, то Милой. Поиск равновесия обычно приводит к тому, что Людмила с детства отличается аналитическим складом ума, который маскирует ее чувственность, не позволяя перерасти в страстность. Многие Людмилы уже с детства готовят себя к семейной жизни, склонны к ранним бракам. В карьере помогают настойчивость и дипломатичность. Виталий. От латинского «жизненный». Мечтатель по натуре, что тщательно скрывает. Дело в том, что нередко самолюбие Виталика бывает ущемлено. В стремлении самоутвердиться Виталий может стать резким, подчеркнуто грубоватым, но оптимистический склад характера обеспечит Виталику достаточное количество товарищей. В семейной жизни они хозяйственны, аккуратны и не склонны к затяжным скандалам. Единственное, чего, пожалуй, недостает Виталию, так это напористости и сосредоточенности на каком-нибудь одном деле. Часто это мешает им сделать карьеру. Николай. От греческого «победитель народов». В энергии общительность сочетается с безапелляционностью, веселость со строгостью, легкость с жесткостью и напряженностью. Все это часто приводит к тому, что характер Николая как будто целиком создан из противоречий. С другой стороны, это может выразиться в его широте взглядов. Трудно найти область, в которой он бы не имел своего мнения. Единственное, что может заставить его терпеливо заниматься каким-либо делом, это его собственный интерес. Тогда он способен на чудеса. Свое остроумие Коля использует часто в качестве оружия. Виктор. От латинского «победитель». Энергия имени обладает значительной импульсивностью и порывистостью. Витя может быстро воспламеняться какими-либо идеями, не опасаясь трудностей. Но он готов и остановиться в нужный момент. На деле это может толкнуть Виктора на непродуманные шаги вроде рискованных, но многообещающих проектов. Тем не менее, встретив на пути значительную преграду, он не будет пытаться прошибить стенку лбом. Его привлекают приключения, сильные эмоции. Он найдет широкие возможности в любой профессии. Андрей. От греческого «мужественный». Это имя обладает очень сильной энергетикой. Андрей Весельчак, Андрей Балагур, заводила, душа компании, которому удача, кажется, сама идет в руки. А между тем он обладает и большим терпением, и трезвомыслием. Потому часто за маской беззаботности в Андрее живет расчетливый наблюдатель. Он не так прост и открыт, как кажется. Попробуйте оскорбить Андрея. Перед вами встанет совершенно иной человек. Он не забывает обид. Может случиться, что серия неудач вышибет Андрея из седла, и разочарование в своих силах будет столь велико, что у него опустятся руки. Но стоит ему вернуть жизнерадостную улыбку на лицо, и он сможет добиться успехов в любой области. Секреты псевдонима. Меняешь имя, меняешь судьбу. Как выяснили специалисты Центра волновых технологий США, штат Орегон, каждая буква имеет свою частоту вибрации, и поэтому имя воздействует на самого его носителя, формируя те или иные черты. Но мелодия имени воздействует и на тех, с кем человек общается. Из нее мы подсознательно считываем информацию о нем. Поэтому так важно писателям, актерам, певцам выбрать звучные, точные псевдонимы. В них закодирован будущий успех или неудача. Почему сломался Мохаммед Али? Человек меняет имя с конкретной целью – стать другим, разорвать с прошлым или начать движение в новом направлении, объясняет психолог Григорий Доронин. Вряд ли кто-то будет это делать, чтобы усложнить себе жизнь. Ее просто пытаются таким способом перепрограммировать. Это как бы второе рождение. Так монахи после пострига вступают в другую жизнь с новыми именами. Как только вы берете новое имя, меняется причинно-следственная связь. Например, судьба короля фортепиано Реджинальда Дуайта поначалу не складывалась. Со своими маленькими ручками и короткими пальчиками он был смешон. И тут ему ударило в голову: «Возьму-ка я себе псевдоним». И начинает называться Элтоном Джоном. Такой же зигзаг удачи случился и у Мэрилин Монро, Мадонны, Демьяна Бедного, Максима Горького. С новым именем все психологические установки начинают работать по-новому, но только при одном условии – если оно выбрано правильно. Например, легендарному боксеру Кассиусу Клею очень везло в жизни до тех пор, пока он не стал Мохаммедом Али. На этом он и закончился. Он уже много лет страдает болезнью Паркинсона, тяжелейшим заболеванием центральной нервной системы. Имя – вещь серьезная, а псевдоним – средство для запутывания судьбы. Кому-то повезет, а кому-то нет. Про Чехова рассказывают такую историю. Когда его супруга предложила прочитать неплохие стихи лирического поэта Гусочкина, он отказался. Что это за фамилия для лирического поэта Гусочкин? Не буду его читать. Так и не прочитал. И канул поэт в лету ни за что. Наташа Королева, Наталья Порывай. В 1989 году ведущая солистка детской рок-оперы «Дитя мира», киевлянка Наташа, ездила на гастроль в США, и там ей предложили остаться учиться. Но вместо этого она решила уехать в Москву на прослушивание к Игорю Николаеву. Из трех претенденток он выбирает ее, хотя с первого взгляда Наташа на него не произвела никакого впечатления. Но вот Порывай становится Королевой, и сразу же после первой песни, написанной Николаевым для Наташи «Желтые тюльпаны», популярность девушки возросла во сто крат. Сегодня это одна из самых успешных певиц в России. Елена Воробей. Елена Либенбаум. Еще в 1993 году великолепная юмористка стала обладателем всех мыслимых призов, включая гран-при конкурса молодых исполнителей «Москва-Ялта-Транзит». Но карьера не задалась, и ей пришлось уехать из Москвы. Она взяла себе псевдоним Воробей, как и великая Эдит, решившая изменить фамилию и стать Пиаф, с французского «воробушек». Между ними, несмотря на колоссальные различия, есть и общее. Обе начинали без денег, связей и покровителей. И вскоре траектория ее судьбы резко изменилась. Ее пригласил к себе в театр Владимир Винокур. Сейчас она одна из самых знаменитых комиков женщин. Комсомолка не сменила имя и выжила. В смутные 1990-е годы многие газеты меняли свои имена, чтобы казаться более продвинутыми, отказались от своих названий «Социалистическая индустрия», «Советская культура», «Строительная газета» и ряд других изданий. Споры о смене имени шли и в комсомолке. Звонили возмущенные читатели: «Да какие вы уже комсомольцы?» Среди многих мы спросили мнение и у ясновидящей Татьяны Шубиной. Вот цитата из «Комсомольской правды» за 23 сентября 1990 года. «Если вы не будете менять имя, то с вами не произойдет всего того, что случилось в других редакциях. Ведь когда меняют название, газета умирает. А вам суждено большое долгожительство. И какие изменения вы не претерпите, сохранитесь». Газета сохранила свое имя и выжила. Другое мнение. Не прерывайте связь времен. Лингвист Владимир Черняк. Фамилии, иногда совершенно таинственные для своих носителей, на деле обеспечивают связь человека с его далекими предками. Они могут рассказать нам о профессиях наших пращуров, их происхождении и даже внешности. Например, у Гребенщиковых предок делал гребни, а Заболоцкие жили за болотом. Считаю, что брать псевдоним не следует. А если сменить фамилию? Психолог Олег Павлов. Сменив фамилию, можно также попытаться обмануть судьбу, но при этом вы приобретаете груз чужих достоинств и пороков. В этом случае особенно стоит призадуматься невестам, желающим записаться на мужа. Ведь фамилия, с которой рождалось и умирало огромное количество людей, концентрирует энергию целого рода. Любая фамилия насыщена психологическими и энергетическими особенностями, которые могут повлиять на вашу судьбу. Но не всегда эти изменения к худшему. Энергетика рода мужа может и добавить вам успешности. Псевдонимы звезд. Александр Малинин. Александр Выгузов. Надежда Бабкина. Надежда Заседателева. Ирина Аллегрова. Инесса Климчук. Влад Сташевский. Вячеслав Твердохлебов. Лада Дэнс. Лада Волкова. Лариса Долина. Лариса Мичинская. Костя Кинчев. Константин Панфилов. Леонид Утесов. Лазарь Вайсбен. Валерия. Алла Перфилова. Жасмин. Сара Семендуева. Линда. Светлана Гейман. Дельфин. Андрей Лысиков. Маша Распутина. Алла Агеева. Елена Воробей. Елена Либенбаум. Наташа Королева. Наталья Порывай. И писатели. Анна Ахматова. Анна Горенко. Эдуард Багрицкий. Эдуард Дзюбин. Андрей Белый. Борис Бугаев. Вениамин Каверин. Вениамин Зильбер. Догадайтесь о благополучии семейной пары по сочетанию имен супругов. Психологи доказали, что для счастливой жизни важно, чтобы и имена супругов были совместимы между собой и не вступали в диссонанс. Если муж или жена интуитивно чувствуют, что им не нравится произносить имя любимого человека, для улучшения взаимоотношений они интуитивно придумывают друг для друга ласковые имена – солнышко, рыбка, детка. И этот безобидный обман укрепляет чувства и отношения. Сегодня мы предлагаем проверить, гармонично ли сочетаются ваши имена. Нас консультирует известный академик Международной академии информатизации Борис Хигер. Невестам о женихах. Если вы не находите нужных имен в списке, значит, с ними еще пока не все ясно. Исследователи не набрали статистику. Анна. Удачный брак. Алексей, Борис, Евгений, Захар, Константин, Семен. Неудачный брак. Александр, Георгий, Руслан. Валентина. Удачный брак. Александр, Борис, Валентин, Владимир, Глеб, Иван, Сергей, Семен. Неудачный брак. Анатолий, Георгий, Николай, Леонид, Станислав, Степан, Роберт. Вера. Удачный брак. Александр, Богдан, Борис, Виктор, Владимир, Глеб, Денис, Константин. Неудачный брак. Анатолий, Вадим, Виталий, Ефим, Леонид, Николай, Роберт, Роман, Станислав. Галина. Удачный брак. Валерий, Георгий, Алексей, Виктор, Яков, Ярослав. Неудачный брак. Анатолий, Игнат, Егор, Леонид, Николай. Дарья. Удачный брак. Андрей, Артур, Даниил, Василий, Евгений, Илья, Михаил, Павел, Рудольф. Неудачный брак. Аркадий, Глеб, Герман, Вадим, Владислав, Марк, Станислав, Феликс. Елена. Удачный брак. Дмитрий, Игорь, Роман, Руслан, Станислав, Юрий. Неудачный брак. Анатолий, Марк, Степан, Тарас. Ирина. Удачный брак. Борис, Ефим, Иван, Леонид. Неудачный брак. Валерий, Дмитрий, Константин, Роман, Ярослав. Людмила. Удачный брак. Александр, Андрей, Дмитрий, Евгений, Илья, Кирилл, Петр. Неудачный брак. Анатолий, Егор, Николай, Степан, Семен, Эдуард, Яков. Марина. Удачный брак. Антон, Валентин, Владислав, Денис, Михаил, Сергей. Неудачный брак. Анатолий, Борис, Георгий, Николай, Станислав. Наталья. Удачный брак. Александр, Андрей, Борис, Владимир, Матвей, Олег, Юрий. Неудачный брак. Владислав, Григорий, Степан. Ольга. Удачный брак. Анатолий, Виктор, Владислав, Захар, Лев, Семен, Степан, Руслан. Неудачный брак. Денис, Игорь, Константин, Николай. Светлана. Удачный брак. Алексей, Богдан, Борис, Вадим, Владимир, Олег, Феликс, Юрий. Неудачный брак. Александр, Глеб, Герман, Дмитрий, Станислав. Татьяна. Удачный брак. Анатолий, Валерий, Иван, Марк, Олег, Сергей. Неудачный брак. Альберт, Вячеслав, Геннадий, Станислав. Женихам о невестах. Александр. Удачный брак. Анна, Валентина, Елизавета, Вера, Ирина, Любовь, Мария, Надежда, Наталья. Неудачный брак. Елена, Екатерина, Зинаида, Светлана. Алексей. Удачный брак. Анна, Анжела, Галина, Анастасия, Надежда, Светлана, Лариса, Любовь. Неудачный брак. Вера, Оксана, Тамара, Юлия. Андрей. Удачный брак. Елизавета, Ирина, Лариса, Мария, Валентина, Наталья, Таисия. Неудачный брак. Зоя, Клара, Оксана, Ольга. Валерий. Удачный брак. Виктория, Надежда, Светлана, Яна. Неудачный брак. Вера, Зинаида, Лариса, Маргарита, Тамара. Виктор. Удачный брак. Валентина, Инна, Зоя, Клара, Лариса, Людмила. Неудачный брак. Елена, Екатерина, Зинаида, Татьяна, Яна. Владимир. Удачный брак. Алла, Ирина, Инна, Любовь, Эмма. Неудачный брак. Елизавета, Лидия, Надежда, Нина. Вячеслав. Удачный брак. Ада, Алина, Вера, Наталья, Полина, Валентина. Неудачный брак. Анжела, Елена, Екатерина, Инна, Тамара, Олеся. Григорий. удачный брак. Алла, Вера, Мария, Татьяна, Тамара. Неудачный брак. Анжела, Виктория, Елена, Элла. Иван. Удачный брак. Алла, Дарья, Екатерина, Любовь. Неудачный брак. Елена, Майя, Римма, Эмма. Дмитрий. Удачный брак. Анна, Лидия, Людмила, Любовь, Наталья, Ольга. Неудачный брак. Анжела, Инна, Нина, Марина, Юлия. Игорь. Удачный брак. Елизавета, Ирина, Майя, Наталья, Олеся, Светлана. Неудачный брак. Екатерина, Раиса, Тамара. Леонид. Удачный брак. Алла, Анна, Валентина, Людмила, Наталья, Полина. Неудачный брак. Галина, Татьяна, Яна. Михаил. Удачный брак. Александра, Виктория, Нина, Раиса. Неудачный брак. Инга, Кира, Оксана, Ольга. Павел. Удачный брак. Вера, Елизавета, Мария, Софья, Элла. Неудачный брак. Анжела, Дарья, Инга, Наталья, Нина. Приколы советского времени. Эти имена появились в России в годы советской власти. Вектор. Великий коммунизм торжествует. Виль. Владимир Ильич Ленин. Доздраперма. Да здравствует 1 мая. Ким. Коммунистический союз молодежи. Лапанальдо. Лагерь папанинцев на льдине. Луиджи. Ленин умер, но идеи живы. Марлен. Маркс. Ленин. Ревмира. Революции мировой армии. Фет. Феликс Эдмундович Дзержинский. Ясленник. Я с Лениным и Крупской. Выведайте скрытые комплексы женщины по ее сумочке. Есть и другие важные сигналы, которые мы подаем с помощью личных вещей. У женщин один из самых говорящих предметов в гардеробе – ее сумка. О чем же она может сказать наблюдателю и пытливому уму? Самое сокровенное. Для женщины сумка – очень важная и интимная вещь, рассказывает практический психолог Татьяна Огнева. Смотрите сайт kp.ru. Женщин без сумки увидишь редко. И не потому, что им обязательно нужно носить в них пудреницу и телефон. У мужчин тоже много мелких вещей. Связки ключей, записные книжки, расчески. Но они как-то чаще обходятся карманами. А сумка для женщины – ее второе «я». Она служит ей барьером, защитой во внешнем мире. Вильгельм Райх, американский психоаналитик 1960-х, назвал дамскую сумочку одним из переходных объектов. Они дают человеку чувство безопасности и успокаивают, как детей любимая мягкая игрушка. Вы замечали, что если женщина напряглась, заволновалась, тут же лезет в сумочку, якобы там какие-то важные дела. Еще дамы как бы прикрываются сумкой, если собеседник неприятен. Но когда женщина видит любимого или симпатичного ей человека, она будет пытаться продемонстрировать свою сумку. Зигмунд Фрейд утверждал, что подсознательно женщина ассоциирует сумочку с самой интимной частью тела и потому не любит раскрывать ее перед посторонними. А чем ближе сумка расположена к мужчине, тем более он ей симпатичен. Женщина может поглаживать свою сумку, демонстративно раскрывать ее содержимое. Это явно сигнал обольщения. Так она допускает мужчину в свое личное интимное пространство. Ну аж если она просит что-то достать из ее сумки, то это знак огромного доверия и желания близости. Психологи утверждают, что большинство мужчин панически остерегаются этого предмета. Они его не понимают, как и самих женщин. И залезть в женскую сумку в подсознании все равно, что заглянуть даме под юбку. Но, кстати, если мужчина сам проявляет интерес к сумочке женщины, то именно этого он и хочет – залезть к ней под юбку. О чем говорят размеры? Маленькая и строгая сумочка – чуть больше книги. Женщина рациональна, экономна, расчетлива. У нее все по полочкам. Она элегантно одета, у нее красивые руки. Она уверена в себе. Чем выше чувство безопасности у женщины, тем меньше ее сумочка. Средняя сумка практична. В нее помещаются и книжка, и мини-ноутбук, и многое другое. Средний размер говорит об адекватной самооценке и стабильности в личной жизни. Либо давно все устроилось, либо она уже смирилась. Когда женщина хочет перемен, меняет и размеры. Большая сумка может говорить о состоянии стресса, страха, беззащитности или о состоянии неустойчивости, желании перемен. Женщина с такой сумкой не до конца определилась в своих жизненных целях. Причем внешне может казаться, что у такой дамы все в порядке, но в душе у нее кавардак и неурядицы. Большая сумка – это еще и попытка занять больше места в социальном мире, обрести больше устойчивости. Кстати, если женщина постоянно меняет сумки, у нее проблема с самоидентичностью, то есть она еще не нашла себя. Склонна к вспышкам истерик, может резко поменять свое мнение, точку зрения. Уравновешенные, последовательные женщины каждую сумку воспринимают как ракушку-домик. Купила и носит. Поистрепалась или психологический климат в душе изменился, купила новую, переехала в нее, как в новый домик, и теперь ходит только с ней. Можно говорить, что на женский выбор влияет мода или правила, вроде «сумка под туфли». Но при любом ансамбле и при любой моде есть огромный веер вариантов, и женщина выбирает именно тот, что подходит только ей. Цвет. Яркие цвета выдают натуру демонстративную и желающую выделиться. Красный цвет – сигнал активных поисков, возможно, мужчины, но, возможно, и нового пути в жизни. Желтый, оранжевый, салатовый – некоторый инфантилизм и желание переложить ответственность на какие-нибудь крепкие плечи. Спокойные цвета говорят о гармонии в душе обладательницы. Если сумка черная – это выдает склонность к консерватизму. Коричневый цвет – стремление к добротной жизни, чему-то качественному. Фиолетовый – к простоте. То есть женщине так надоели сложности, что она мечтает быть проще и понятнее. Светлыми тонами женщины пытаются осветлить свои будни. Ярко-белые сумки выбирают женщины, которым в душе темно. Им хочется света, обновления. Припыленные, сложные цвета и фактуры говорят о том, что женщина хочет подчеркнуть индивидуальность и желала бы услышать о себе что-то новое. Ей важно мнение окружающих о ее исключительности. Детали. Множество пряжек, бляшек и вообще металла на сумке можно трактовать как доспехи воина. Женщина чувствует себя очень неуверенно внутри. И снаружи она будет вести себя, скорее всего, надменно и показательно успешно. Разоружить ее может быть сложно, но потом сложно будет отделаться. Такие женщины вцепляются и в дружбу, и в любовь, как в источник безопасности. Охотничьи элементы вроде кожаной бахромы, индейских мотивов выдают девушку, которой приходится охотиться на мамонта. Кто ее мамонт? Сложная, атакующего плана работы, репортера, рекламного менеджера или состоятельный жених, вы у нее сами спросите. Но скорее первое. Стиль Дианы-охотницы предпочитают девушки, которым приходится много передвигаться. У них нестабильный заработок, и он зависит от их активности. Сумка без лишних деталей, лишь оформленная кожа. У женщины нет никаких заморочек. Она сама решает все свои вопросы. Жесткая форма говорит о четкости и последовательности в действиях. Мягкая, разваливающаяся, выдает нежную и мягкую натуру, ищущую гармонию в себе. Цена. В нашем случае высокая цена – это цена, которая ощутимо бьет по кошельку женщины. Если женщина зациклена на стоимости сумки, скорее всего, ее волнует, как оценивают ее саму. Она недовольна своей самооценкой и пытается поднять ее за счет денежной оценки. Она жаждет к себе какого-то особого отношения и в разговоре подчеркивает стоимость сумки. Такие женщины упорно идут к своей цели, потому что один из самых сильных двигателей – это внутренние комплексы. Выбирает самую дешевую, не придает себе значения. Возможно, она предпочитает роль жертвы в отношениях на данном этапе. Но если девушка ограничена в средствах, выбирает дешевую сумочку, но при этом очень элегантную, красивую, то это ни о чем, кроме как о ее адекватности, не свидетельствует. А теперь составим подробное досье на самых известных людей по линиям на их ладонях и чертам лица. Наш консультант – председатель Российского научного хирологического общества, кандидат медицинских наук Борис Акимов. У Владимира Путина есть романы на стороне. Линия брака одна и четко выраженная. Есть несколько конспиративных линий, что не исключает дополнительных романтических связей. Мощный холм Марса. Личность воинственная, но предпочитает бескровные победы. Линия судьбы длинная и четкая. Этот человек будет править ровно столько, сколько ему нужно. Прижат большой палец. Человек осторожен, скрытен, не доносит всей правды до окружающих. Алла Пугачева больше не выйдет замуж. Имя этой известной личности я хироманту Борису Акимову сразу не назвала, а сначала только показала фотографию ее ладони и попросила ответить на два вопроса. Кто этот человек по профессии и сколько раз он состоял в браке? «Этот человек творческой профессии, возможно, актер», сразу сказал Борис Константинович. «Об этом свидетельствует глубокая изогнутая линия сердца, которая начинается на холме Юпитера. Линия ума заканчивается на холме Луны. А линия Солнца, которая отмечена звездой и заканчивается на холме Аполлона, показывает на причастность этого человека к музыкальной среде. А на линии брака под мизинцем ясно показано, что человек был три раза женат и неудачно. Следующий брак будет последним и с человеком намного младше себя». Это была рука Аллы Пугачевой. Хиромант попал в точку. Певица вышла замуж за Максима Галкина. Но будет ли этот брак последним? Посмотрим. Михаил Саакашвили очень сексуален и агрессивен. Не так давно в Москву на конференцию, на которую собрались все ведущие психологи России и ближнего зарубежья, приезжал известный эксперт по искусству чтения лица, профессор университета Мэриленда, США, Тимоти Ван. Сейчас профессор работает консультантом в одной крупной медицинской фирме, тестирующей новое медицинское оборудование. Автор более 100 научных публикаций и 20 книг по психологии личности. Он преподал нам несколько уроков своего искусства, умение определять по чертам лица не только характер человека, но и его судьбу. Смотрите сайт kp.ru. Одним из объектов его исследования стал президент Грузии Михаил Саакашвили. Человек с такой горбинкой на носу может быть весьма агрессивным, особенно если его загоняют в угол, отметил профессор Ван, внимательно изучив фотографию грузинского президента. А вообще Саакашвили, судя по всем признакам, относится к замкнутым типам, которые отличаются авторитарностью и горячим желанием руководить. По другим чертам лица Саакашвили физиономист дал следующие характеристики. Широкий и крутой лоб – этот человек мыслит изобретательно, но склонен к безудержной фантазии в поисках нестандартных решений. Цвет глаз карий. Значит, человек склонен к капризам. Он считает, что окружающий мир существует для удовлетворения его желаний и стремится получить от жизни максимум. Часто успешен в финансовых делах, спутника жизни выбирает по признаку, кто способен для него пожертвовать всем. Устистые брови выдают стремление руководить большой массой людей. Широкие скулы и полные щеки говорят о большой выносливости. Большие мочки ушей свидетельствуют, что этот человек весьма наблюдателен и проницателен. Широкий нос – признак властности. Его габариты и высокая переносица – признаки независимости, но также и готовности породеть близким людям, но при этом полагаться только на себя. Широкие носогубные складки выдают натуру, способную доводить начатое до конца. Широкий промежуток между вертикальными складками на верхней губе говорит о повышенной сексуальности. Для него эротика имеет большое значение в жизни. Кончик носа довольно мясист. Это признак любви к деньгам, ради которых он может многим поступиться. Двойной подбородок. Высокий личный авторитет. Широкий участок от кончика носа до низа подбородка говорит об упрямстве и о стремлении любой ценой воплотить свои идеи в жизнь. А крупные и блестящие глаза, телячьи, свидетельствуют о том, что он будет долго жить. А вот что по фотографии грузинского президента определил психиатр-криминалист, доктор медицинских наук, профессор Михаил Виноградов. Общий внешний облик Михаила Саакашвили выдает склонность к эндокринным гормональным нарушениям. Об этом говорят рыхлость кожи, одутловатость лица, припухлость губ. Такие личности, как правило, испытывают сексуальные комплексы, которые вытесняют при помощи агрессии, в частности, своей неуемной сексуальностью и постоянной потребностью самоутверждаться. Логическое мышление у подобных людей развито слабо, эмоции преобладают над разумом. Такие люди в политике вообще-то не редкость. Но они не идут к достижению цели поступательно, а, как правило, всплывают на гребне мутной волны. Уровень их притязаний выше уровня личностных возможностей. Это люди ранимые и обидчивые. Будучи от природы несмелыми, в трудных ситуациях действуют импульсивно. Нередко их поступки экспансивны и не соответствуют реальной ситуации. Манера Саакашвили говорить, взгляд из-под лобья, выдают упрямца, не умеющего признавать ошибок. Подергивающиеся губы говорят о нервической, неуверенной в себе личности. Люди подобного типа очень зависимы от мнения других. Это инфантильная личность. Вечный мальчик, который не умеет самостоятельно анализировать свои поступки и ждет, что кто-то взрослый и умный погладит по головке. К логическим доводам такие личности, как правило, невосприимчивы. С ними можно говорить только с позиции силы. Как врач могу сказать, что Саакашвили не повредил бы курс психологической коррекции поведения. Это не больно. Гус Хиддинг. Прирожденный победитель. Комсомолка рассмотрела успехи Хиддинга с неожиданной стороны. 21 апреля 2009 года. Казалось, совсем недавно состоялся суперматч Лиги чемпионов Челси-Ливерпуль, в котором аристократы спаслись в безнадежной ситуации. Но вот уже новый триумф Хиддинга – выход в финал Кубка Англии. Голландец словно заколдован, поражения отскакивают от него, как пули от брони. Конечно, все можно объяснить, да и сам Хиддинг, убежденный реалист и атеист, не раз подчеркивал, что в чудеса не верит. И все же, одним тренерским талантом таких высот не достичь. Секрет успеха Гуса попытались раскрыть специалисты. Борис Акимов, председатель Российского научного хирургического общества. У Гуса мощная лопатообразная ладонь с прямыми и жесткими пальцами, что характеризует его как сильную энергичную личность. Холм Юпитера очень выпуклый, верный знак власти и амбиций. Также линии Сатурна и Аполлона начинаются от линии жизни и касаются линии удачи на холме Аполлона. Обладатель такого необыкновенного рисунка добивается успеха в любой области. Американский физиономист профессор Тимоти Ван дал следующие характеристики президенту. Первое. Лицо. Такой овал носит название «деревянное лицо». По форме лицо похоже на прямоугольник. Его обладатель энергичен и решителен, с задатками лидера и твердыми убеждениями. Второе. Глаза. Три морщинки, птичьи лапки, рядом с уголками глаз. Показатель организаторских способностей, умение преодолевать трудности. Цвет глаз карий, принадлежит людям, полагающим, что окружающий мир существует для удовлетворения их желаний. Третье. Щеки. Широкие линии щек, идущие от ноздрей к уголкам губ, не пересекаясь с ними, демонстрируют новаторскую натуру. Четвертое. Рот. Рот, изрыгающий огонь. Китайцы считали, что тонкий рот с поджатыми губами и опущенными уголками напоминает рот артиста, изрыгающего пламя во время выступления. Это признак индивидуалиста, а длинный и глубокий желобок над верхней губой – признак удачной судьбы и долгой жизни. Пятое – подбородок. Квадратный подбородок ассоциируется с упорной работой, высокими достижениями и сильной волей. Шестое – нос. Нос ягненка, прямой и твердый по всей длине, кончик слегка луковицеобразный. Ноздри овальной формы. Это примета личности, достигающей успеха упорным трудом. Известный своим тщеславием, этот человек заслужит уважение энергией и настойчивостью. Седьмое – уши. Земное ухо, мясистое, относительно большое, с округлой и полной мочкой, предвещает долгую и счастливую жизнь. Восьмое – брови. Бровь дракона поднимается по прямой диагональной линии на большей части своей длины и затем наклоняется к внешнему краю глаза. Ее обладатель умен, обладает деловым чутьем и достатком. Девятое – лоб. Складки над переносицей, наклоняющиеся внутрь, говорят о характере эгоцентричном. Лозунг такого человека – «Мне первому». У Романа Абрамовича «Рука богача». Линия солнца у Абрамовича на правой руке начинается от линии сердца и на холме кончается вилкой. Это значит, что самым большим желанием этого человека всю жизнь были слава и деньги. Две линии судьбы идут с холма Луны. Это знак правильно выбранной сферы деятельности, которая приносит ему максимум дохода. А очень прямая линия сердца раскрывает его как холодного и эгоистичного человека, который никого не жалеет в бизнесе. Виктор Янукович – лучшая кандидатура на пост президента. Выборы 2010 года на Украине. На ладонях у Тимошенко знак фараона, у Ющенко – колдуна, а у Януковича – удачи. «Комсомольская правда» за 14 января 2010 года. Политологи изощряются в прогнозах, подсчитывая в процентах, каковы шансы политиков на победу. А мы решили погадать основным кандидатам по руке. Хиромант Борис Акимов и здесь разглядел на руках главных претендентов на пост президента Украины особые знаки. Рука Юлии Тимошенко. Раскрытая ладонь с доминирующим указательным пальцем говорит о том, что Тимошенко дано не только быть в центре внимания, но и управлять окружающими. Кроме того, судьба наградила Тимошенко особым знаком – отлично выраженной линией солнца, гарантирующий обладателю народную любовь. Большой холм Юпитера – это классический знак политического деятеля и руководителя. Умение руководить, и порой очень жестко, подтверждается еще необычным знаком – знаком фараона, который складывается при пересечении начала линии головы и холма Марса. Да и сама очень четкая линия головы, пальцы конической формы, указывают на очень рационального и прагматичного человека. А на склонность к фантазиям, тягу к путешествиям и насильно развитое чувство интуиции указывает большой выпуклый холм Луны. Четкая и яркая линия жизни предвещает долгую жизнь, а неровная линия судьбы рассказывает о том, что в недалеком прошлом резкий спад мог окончиться весьма неблагоприятно. Но звезда ее успеха вновь загорелась, крестик на линии судьбы, и в ее карьере наступил период стабильности. Может ли Тимошенко победить на выборах? Знаки на ладонях говорят, что шансы у нее есть. Если не сейчас, то в будущем. Теперь время работает на нее. Рука Виктора Ющенко. Главная черта – скрытность. Это выдают сжатые даже в простом приветственном взмахе пальцы руки. Кроме того, большой палец как будто смотрит вовнутрь. Еще один яркий признак очень закрытого человека, скрывающего от окружающих много тайн. Очень сильный холм Марса, знак воинственности и бесстрашия. Сильно изогнутая и глубоко прочерченная линия сердца говорит о том, что он может пользоваться популярностью. Ярко выраженная линия судьбы и линия жизни не сулят неприятностей. Особый знак – двойная линия головы. Это символ мистика и колдуна. Такие люди нередко используют свои экстрасенсорные способности в жизни. Анализ комбинации его знаков на ладонях говорит, что он еще не исчерпал свой руководящий ресурс и, вполне возможно, останется в большой политике. Но, в отличие от Тимошенко, спокойно отнесется и к победе, и к поражению. Рука Виктора Януковича. На руке сразу бросаются в глаза два холма. Первый – хорошо выраженный холм Венеры, свидетельствующий о стабильности и консерватизме. Вполне вероятно, этого кандидата будет поддерживать старшее поколение. И второй – большой холм Меркурия, который указывает на завидные коммерческие способности, экономическую хватку. Длинные конические пальцы говорят о хорошо развитой логике и мудрости. По линии жизни явно видно ее ослабление 3 года назад, что говорит о трудном периоде. Сейчас линия выровнялась. Особые знаки на руке – линии удачи. Первая из них – в 25 лет. Вторая, самая сильная, указывает на возраст около 50 лет. Собственно, тогда он и вошел в большую политику. И сейчас Янукович входит в период действия еще одной линии удачи. Вероятность стать президентом очень велика. Напомним, что на выборах в Украине в 2010-м победил Янукович. Хиромант не ошибся, назвав его самым вероятным кандидатом на этот пост за месяц до его победы. Гарик Харламов не шоумен, а проповедник. Гармоничная и сильная ладонь с широко расставленными пальцами указывает на личность независимую, уверенную в себе, полную энтузиазма и целеустремленности. Видна ярко выраженная экстравертность с некоторой самовлюбленностью. Рука Гарика – это рука проповедника, врача, учителя, авантюриста, законодателя мод, чудака, первооткрывателя. Гибкий большой палец – означает гибкость сознания, оригинальность мышления, толерантность к чужому мнению, а с годами мудрость и дипломатичность. Гармоничный мизинец – знак эстета, любителя красивых вещей, приятных обществ и, конечно, удачных шуток. Указательный палец изогнут, значит, не все амбиции будут реализованы или его профессиональная деятельность не соответствует образованию. Впрочем, творческая жизнь будет долгой. Хорошо выраженный холм Солнца говорит о том, что его яркие творческие способности всегда находят своих поклонников. Очень редкий знак, ярко выраженная линия духовности. Она получается из соединения линии ума и линии сердца, пересекает у Гарика всю ладонь. Это четко указывает на роль большой миссии и возможность реализации многих замыслов. Но у таких людей не всегда удачно складывается семейная жизнь. Впрочем, такие люди не испытывают серьезных сердечных потрясений. Они открыты миру, и их любовь не имеет границ. Как правило, у людей с подобной линией два брака, второй поздний. И у Гарика обе женитьбы счастливые. Линия жизни длинная, четкая, это признак долгой, здоровой и счастливой жизни. А раздвоение линии жизни – знак иммиграции, указывающий на то, что большая часть жизни пройдет далеко от места рождения.